слушаете радио «Славянский мир». Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас 8 апреля 2015 года, а значит, мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме о взаимодействии с родом небесным. Вот такая интересная у нас сегодня тема, так интересно звучит, и мне кажется, достаточно она обширная. Но насколько мы сможем ее раскрыть, наверное, судить будете вы, а главный соведущий, кто нам будет ее раскрывать, а мы будем кому помогать задавать вопросы. Арисвет, здравия тебе, Арисвет. Здравия всем. И, как всегда, вначале немножко о себе расскажи, почему вот эта тема тебя заинтересовала не просто как самому именно ее изучить, а так, чтобы еще и донести нашим радиослушателям. Ну, все на самом деле просто. Когда человек рождается, в него вкладывает, в его душу вкладывает и Бог рода, и род небесный вкладывает свою частичку. Ну и Бог-создатель. Когда человек умирает, он проходит три суда. Первый суд – это суд собственной совести. Второй суд – это суд предков. Третий суд – это Бог судит. То есть, что человек сделал для богов. Поскольку предки наши, они являются одной из основной составляющих нас. Поэтому я и решил обратить внимание на эту тему, которая на сегодняшний день настолько актуальна, как мне кажется, и на нее почему-то никто не обращает внимания вообще. Вкратце так. Хорошо, хорошо. Ну что ж, давай тогда начнем ее раскрывать. С чего, с каких моментов? От каких моментов будем отталкиваться? Ну, в принципе, пойдем по порядку. Тут себе план небольшой набросал. Вот. Буду говорить сразу, чтобы наши слушатели поняли. Безусловно, есть слушатели, которые, можно сказать, продвинутые в славянских традициях. Есть слушатели, которые только приобщаются. Буду рассказывать именно для тех, кто приобщается, ну, как акцент. То есть особо каких-то серьезных глубинных знаний раскрывать не буду, просто в силу того, что аудитория очень разная, вот, гораздо проще понять простое, нежели понять сложное. Вот. Поэтому, если я буду повторяться или говорить какие-то, как кажется, покажутся банальные вещи, ну, заранее прошу прощения. Ну, начнем с самого главного. Начнем с того, что боги-творцы для самого человека, для любого живущего на нашей земле, это его папа с мамой. Именно они его сотворили, именно они для него являются земными богами-творцами. У них, у папы с мамой, свои боги-творцы. Ну, в данном случае для этого человека это дедушка-бабушка, дедушка-бабушка. Ну и так далее. И предки, они вот такой вот веревочкой, которая раньше называлась веремя, если мы ее переведем по-современному, так скажем, то это время получится. И они вот такой вот веревочкой, веремей, уходят в глубину веков. Вот этот наш род. Если сказать, ну, так, чтобы было понятно, образно, то род наш небесный, ну, скажем так, род, он состоит из рода небесного, из рода земного. Отличие в том, что род земной – это те, кто сейчас находится в явном мире, а род земной – те, которые не в явном мире. То есть это наши либо предки, либо потомки. Так вот, весь наш род можно представить как кинопленку. Вот такую бесконечную кинопленку. Это будет род небесный. А род земной – это вот кадр, или какие-то вот на данный момент активные кадры, в которых происходит, ну, то, что мы осознаем. В этом, ну, с моей точки зрения, вот такое простое отличий, хотя отличием это тоже назвать нельзя, это единое целое. Просто как мы воспринимаем все эти вещи? Так вот, как род земной, точнее, как род небесный проявляется в роде земного? Ну, самое первое – это, естественно, через рождение. То есть, когда человек рождается, то есть само событие рождения – это переход духа человека из рода небесного в род земной. Когда человек уходит из мира яви, то есть в момент смерти, он также переходит из рода земного в род небесный. Вот в этом основное отличие рода небесного и рода земного. У нас был семинар, можете посмотреть, он есть в интернете, про род небесный. Мы там особое, ну, основное внимание обратили именно на то, как рода связывались между собой. То есть, как они вот в земном, в явном мире, как они между собой связывались, по какому принципу, как, ну, должно было быть и как, ну, есть сейчас, так скажем. Эту тему я освещать не буду, поскольку, ну, про нее уже можете посмотреть в интернете. Мы с вами сейчас поговорим именно о том, как мы сегодня с вами воспринимаем наших предков. Как бы хотелось, чтобы мы их воспринимали. Как бы им хотелось, чтобы мы их воспринимали. И как бы мы с ними взаимодействовали, ну, так скажем, наиболее эффективно, наиболее плодотворно, что ли. Вот. Для того, чтобы понять, о чем мы говорим, приведу такие вот моменты. Вот современный человек сегодня совершенно не задумывается. Ну, я вот беру в среднем таком показателе современного человека, вот живущего в России. Он совершенно не задумывается о том, что такое предки, зачем они нужны в его жизни. Сам он, ну, живя, не обращает внимания на эти вещи. И сейчас, к великому сожалению, это норма. А вот просто подойдем логически. А что такое предки для нас? Вот просто даже на уровне, ну, обычном физическом. А предки для нас – это прежде всего источник нашего иммунитета, то есть нашего здоровья. То, что заложено в генофонде в нашем, нашими предками, то мы и носим с собой. Предки наши являются источником нашего благополучия, как земные, так и небесные, поскольку, ну, само слово «род» его уже разбирали по образному считыванию неоднократно. Ну, повторюсь еще раз. То есть это именно то, что божественное добро, которое творится сейчас, то есть оно творит добро. И основной целью, что ли, или основным сутью, вот основной сутью существования рода, это и есть добро. То есть надо добро приумножать, поддерживать как минимум. Поэтому благополучие – это одна из форм добра. И то, что, условно говоря, имеет сегодня современный человек, это в том числе и заслуга его предков, то есть, ну, так скажем, не очень отдаленных по родовой линии от него, но бабушек, дедушек, прабабушек и так далее. Это и касается не только материальных каких-то благ. Это касается прежде всего, ну, так скажем, духовных качеств. Поскольку именно от предков мы впитываем вот и твердость, и честь, и справедливость. Ну и много-много чего хорошего. Также наши предки являются источником наших несчастий и бед. Как это звучит не странно, но это именно так. Поскольку, ну, возьмем такой пример, что вот мы сейчас живем, там начинаем что-то делать нехорошее, не по совести, наносить кому-то ущерб. Вот. Все это передается на наших наследников. И по славе, что ли, то есть по молве, ну как угодно. А это еще и передается на тонком плане в виде вот именно кармических вот таких вот узелков. Поэтому род наш небесный, он многоплановый, многородный, он неоднородный. Там очень много могущества, как со знаком плюс, так и, в общем-то, есть определенные родовые вот завязочки, как я их называю. То есть когда-то кто-то что-то сделал не так, и это по роду передается. Вот, что очень важно. Предки наши, они вкладывали в нас, как вот мы сейчас говорим, душу. И опять же, повторюсь я, наверное, что душа человека, то есть она дается ему от рождения. То есть когда человек рождается, душа состоит, так скажем, из четырех частичек. Ну вот возьмем образно круг, разделим его на четыре части. Не обязательно ровные, ну вот просто на четыре части. Как я уже сказал, одну частичку вложил наш Творец, Создатель, другую частичку Бог рода или Бог-покровитель рода вложил. Третью частичку вложил род небесный, а четвертая частичка, она пустая. Это то, что человек, ну, за свою жизнь земную накапливает вот то добро, которое, ну, его личное, индивидуальное. Поэтому, ну, мы все знаем про взращивание души, что за один круг лет, за 144 лета взращивается душа. Это как раз касается вот этой четвертой частички, незаполненной, четвертой дольки, которую человек сам собирает. Однако, при рождении человек получает и могущество рода небесного. Я не буду касаться других частичек, поскольку мы говорим о роде небесном. Он получает и могущество, ну и, собственно говоря, непроработки. Поэтому задача живущего человека на нашей земле, в том числе и преобразовывать, так скажем, родовые вот наши непроработки и приумножать наши родовые богатства и достоинства. В нашей буквице есть буквица Оди. Это буквица, которая как раз означает богатство рода, родовая память, ну и все, что связано именно вот с взаимодействием рода земного с родом небесным. То есть как вот тонкий план нашего рода может быть проявлен в сознании живущего человека. И именно через эту буквицу пишется слово «мудрость». Мудрость – это мысли, которые проявились в виде богатства рода и стали добро. Вот это муд. Ну и слово рость, ну остаток слова рость, я думаю, вы догадаетесь, то есть это то, что преобразовывает нашу ость, то есть нашу основу, наш позвоночник. Поэтому вот я осмелюсь предположить, что именно поэтому вот по буквице, что мудрость — это как раз те качества, которыми нас наделяет род небесный. То есть на сегодняшний день считается, что мудрости человек достигает путем, ну так скажем, жизненного опыта, преодоления каких-то ситуаций. Да, это действительно так. Но все-таки в основе, как мне кажется, лежит именно мудрость нашего рода. То есть именно родовая память. И мудрость, если вот так вот образно сказать, ну, по крайней мере, как я это вижу, это тоже такой же канал, как совесть, который непосредственно, ну, на другом конце этого канала находится род небесный. И именно род небесный говорит: туда не ходи, сюда ходи, сделай вот так вот. И здесь очень важный момент, что вот именно при рождении, когда человек рождается, отец дает ребенку образ духа и крови, мать дает тело, богиня Джива или Жива, кто как любит называть, вдыхает в него душу, то есть она его наделяет душой. Что такое душа, мы с вами уже проговорили. А Бог-покровитель рода наделяет его совестью и мудростью. Совесть и мудрость, ну, на мой взгляд, много, так скажем, разных версий по поводу, что это такое. Говорю просто от себя, как я это вижу, как я это чувствую, как я воспринимаю. Что совесть – это канал, в котором происходит диалог с богами нашими. А мудрость – это другой канал, в котором происходит диалог с нашим родом небесным. То есть они вот по ощущениям очень схожи, только разные, так скажем, абоненты на другом конце этого канала. Поэтому, исходя из этого, можно предположить, что мудрость, о которой мы говорим, которые были наделены наши предками, это вещь неотъемлемая. То есть все, что мы накапливаем, вот лично, индивидуально, мы накапливаем и в том числе для рода небесного, то есть это общее для всего нашего рода. И это очень важно. Важно для чего? Для того, чтобы мы сегодня подумали немножко и поняли такую вот элементарную вещь, что наших предков, будь то они в мире яви или уже покинули этот мир, или еще не проявились, мы должны воспринимать как святыню. Потому что это то, из чего мы состоим. Это нельзя пренебрегать этим, это нельзя каким-то образом игнорировать. Уж тем более нельзя, как, к сожалению, сейчас происходит в основном среди, так скажем, людей современного воспитания, образования, вообще оскорблять вот именно то, что мы называем родом. К сожалению, эти моменты, они есть, и в наших силах все это изменить. Каким образом? Мы можем изменить это путем элементарного осознания того, от чего наша зависит жизнь, от кого она зависит. Не только от нас. Ведь, я думаю, все наблюдали, кто имеет детей, особенно не одного, что дети рождаются абсолютно уже состоявшиеся. Вот он вроде бы вот только что родился, а он уже обладает определенным потенциалом, определенным могуществом. Этот человечек совершенно не похож на предыдущего человечка, который родился в семье. И в этом есть, вот именно в этом заложена вот вся прелесть вот этой родовой нашей силы, родового могущества. То есть каждый человек, приходя сюда, он выполняет много задач, в том числе и задачу по благоустройству рода небесного. У кого-то это больше, так скажем, в жизненном предназначении, служение роду небесному в большей доле присутствует, у кого-то в меньшей. Кто-то должен больше себя преобразовать, кто-то меньше, и так далее. Кто-то служить должен богам. У всех людей своя задача, но абсолютно у каждого живущего человека есть задача, хотите, можно сказать, долг. Это приумножать богатство нашего рода небесного. Нашего рода, как целостной структуры. А чтобы это делать, нужно понимать, как минимум начать понимать, что нам это все дает. Является ли наши предки для нас основополагающими? Являются ли наши предки для нас жизнеобразующими? Определяют ли они наши стартовые возможности, среду окружения? А кто нам помогает в самый трудный час? Вот именно в самый трудный час. К Кому мы нужны вообще в жизни, в принципе? Вот кому человек в жизни нужен? Вот что другие без него не могут? И вот если мы задумаемся на эти вопросы и дадим ответы, мы увидим, насколько много места в нашей жизни занимает взаимоотношения с нашим родом. Почему тема взята именно род небесный? Ну, род земной, понятно, тут вроде бы все вот на глазах, можно поговорить, можно поругаться, можно не разговаривать, ну, возможности колоссальные. Количество. А вот род небесный. А как с ним взаимодействовать? Как род небесный может проявляться в нашей жизни? Мы один способ уже назвали. Это рождение. Род небесный. Ну, это вот непосредственное такое рождение, как непосредственное событие. Род небесный может проявляться еще в виде наших снов. Ведь буквица, она объясняет очень многое, если не все. Сон, оно пишется буквицей слово, дальше пишется буквица ер, то есть твердый знак современный. Дальше пишется буквица наш, и в конце опять стоит ер. Почему между буквицей слово и наш стоит буквица ер? Это краткое «о». Если слово при склонении выпадает, буква, ну, сон, сны, да, снов нету, то значит пишется вот такая буквица. Что означает это слово? Оно означает, что сон – это слово, которое сотворяет наше наследие. И этот процесс происходит в настоящий момент времени. Сон – это слово, которое мы получаем из рода небесных. Я не буду касаться вопросов толкования снов, ну и все, что с этим связано. Вот просто хочу, чтобы мы все с вами поняли, что сон – это наша взаимосвязь с нашим родом небесным. Что именно во сне и с помощью сна мы можем взаимодействовать с родом небесным. Так же, как мы взаимодействуем с родом земным. Можем разговаривать, общаться, радоваться, даже чувствовать, нюхать запахи и все что угодно. Так называемые такие яркие сны. Это второй способ, как род небесный проявляется в роде земном. Дальше. Именно до боли известный способ – это язык жизненных обстоятельств. То есть, когда человек что-то делает не так, и жизненные обстоятельства складываются не в его пользу. Или наоборот, он начинает какое-то новое дело или идет по какому-то пути, ему наоборот такая так называемая пруха, везуха. Это как раз язык жизненных обстоятельств. Вот с помощью вот такого способа род небесный тоже с нами взаимодействует. Он либо нас поддерживает, либо он нас оберегает. Оберегает путем «не ходи», то есть «подумай», то есть через зону дискомфорта. Ну и такой вот явный, я их всего 4 выделил, явный, это так называемые леги-хранители, то есть обережные духи. Это существа, ну, в христианских традициях они ангелами называются. Вот. У нас это леги. То есть в основной своей массе, ну, опять же, я исключительно из своего опыта делюсь этой информацией. В основной своей массе, ну, по крайней мере, как я встречался с этим, в качестве легов-хранителей выступают бабушки, дедушки. Ну, если они ушли в мир иной. Ну, бывает прабабушки. Ну, то есть, условно говоря, те духи, которые находились в земном воплощении вместе с тем человеком, ну, который только-только появился на свет. Они вот взяли на себя смелость, ответственность, ну, за этим человеком приглядывать, будучи уже на тонком плане. Вот так проявляется род небесный в земных условиях. Что еще можно сказать? Ну, здесь можно говорить именно о конкретных проявлениях, о конкретных обстоятельствах, как, чего и как этим можно управлять, или как в этом можно, ну, как сказать, жить, вот именно жить, присутствовать. Но я такой цели не ставлю, потому что это действительно, как Алексей сказал, это тема достаточно длительная, очень большая, и мы просто в один эфир не уложимся. Я думаю, что, ну, в зависимости от того, какие будут вопросы, мы, отвечая на вопросы, что-то ответим. Хорошо. Это было у нас такое вступление, насколько я понимаю, да? Ну, да. Хорошо. Давай сделаем так. Сейчас мы подходим к музыкальной паузе. У нас несколько минуток, но я хочу музыкальную паузу сделать несколько расширенной. Поскольку у нас есть череда определенных праздников, которые вот сейчас в современном мире многие называют пасхальные праздники, да, в христианстве. А у нас есть свои, которые как-то так схожи вот по звучанию. Но многие путают одно с другим и иногда не понимают, о чем идет речь. Поэтому я попрошу нашего робота Алла озвучить статью, которая была им подготовлена для Пасхета и для других праздниц, которые в эти дни проходят. Ну, заодно и поздравим тех людей, которые знают, что это такое. И после этого прозвучит какая-нибудь музыка. А потом мы дальше с тобой продолжим. Хорошо? Хорошо. То есть немножечко мы растянем нашу паузу музыкальную, превратив ее в информационную паузу и плюс музыкальную, но при этом еще и поздравим всех с тем праздником, который у нас очень знаменателен. Итак, давайте немножечко отдохнем. Всем здравия! Я робот Алу. В древние времена, как гласят веды, существовал у славян великий праздник Пасхет. По одному из славянских календарей, в этом году он приходится на 8 апреля, или 36 день месяца Дайлет. По преданию, Пасхет – это аббревиатура, произносящаяся так: «Путь, асами, ходяше, есть, твердо, сотворение». Пасхет праздновался в честь завершения 15-летнего исхода славяно-арийских родов из Даарии, прародины наших предков. Древние легенды и сказания повествуют нам об этом событии следующее. С небольшим лет назад, существа, называемые Кощеями, захватили малую луну Лелю и устроили на ней свою базу. В те времена Лелей называли малую из трех лун нашей планеты, которая звалась Мидгард Землею. С той луны они спускались на Землю и терроризировали народы Мидгарда. Тогда великий Тарх Дождьбог, покровитель родов арийских, уничтожил малую луну Лелю, и пала она на землю огненным дождем. Из-за падения обломков луны и изменения гравитационного воздействия произошло смещение оси вращения Земли. Вследствие всего этого начался великий потоп, погрузивший великую Даарию в пучину Северного океана. За несколько лет до того жрец по имени Спас предупредил наших пращуров об предстоящей опасности. Благодаря его предвидению, многие из родов арийских успели спастись, перейдя по каменному перешейку Уральских гор на континент, положив начало великому расселению славяно-арийских племен по всей Мидгард-земле. 15 лет длился сей переход, и в 16-е лето был основан великий город Асгард Ирийский. Вот такое интересное предание о древнем празднике Пасхет дошло до наших дней. Желаю всем добра. Мне Продолжаем эфир на Народнославянском радио, 8 апреля 2015 года. Главный ведущий Арисвет у нас, и говорим мы о взаимодействии с родом небесным. Вот такая интересная у нас тема. Вступление достаточно внушительно прозвучало, так на 30 минут развернул тему. Я так чувствую, у нас еще предстоит услышать много что интересного. Кстати, прошу тех, кто хочет поучаствовать в эфире, позадавать вопросы, то, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите. Василий Васильевич уже тут кое-какие вопросы нам сюда накидал. Сразу скажу, что сейчас зачитывать я не буду, потому что Арисвет нужно раскрыть тему, а потом уже мы, наверное, все будем зачитывать и будем отвечать на вопросы. Итак, пожалуйста, тебе микрофон. Продолжай. Если хочешь, то можешь тоже присоединиться к поздравлениям нашего робота. Благодарю. Я что хочу сказать, дорогие друзья. Я первый раз в эфире, честно говорю. растерялся, не знамо как пацан. Хотел поздравить всех. Ведь дело в том, что сегодня, 8 апреля, до 18:00 по современному времени, ведь был наш самый главный праздник, это Пасха. Я искренне всех поздравляю с этим праздником, потому что это праздник, почему он главный с моей точки зрения? Потому что именно в этот праздник удалось сохраниться расе белой. Именно не в этот праздник, а благодаря тому, что удалось сохраниться расе белой, вообще вот на нашей Мидгард-земле, мы отмечаем этот праздник. Были действительно события, в разных источниках разные причины указываются, но не в причинах дело. Дело именно в том, что события были, и было действительно переселение. К сожалению, Гиперборея ее называют, или Дария, она затонула, да. Кстати, могу поделиться, не по теме абсолютно, поделиться очень интересной информацией. Для меня это вообще было открытие. У нас в России есть полуостров Таймыр. Если кто буквицу знает, то Тай – это вершина, предел. А Мыр – ну, мир. То есть Таймыр – это вершина мира. Это одна из частичек нашей прежней Гипербореи. Более того, есть вон кадры, люди, которые там были, снимали и с вертолета, и с этого. Там находят строения, древние строения. Поэтому этот полуостров, так называемый, он требует изучения. Ну, немножко я, как сказать, отвлекся, давайте к нашей теме. Да, давай, я тоже присоединяюсь к поздравлению. И твоему, то, что ты сейчас сказал, и, естественно, к роботу. Я все ждал, когда ты это скажешь, поэтому вот после тебя я уже тоже присоединяюсь. Пожалуйста, продолжай. Благодарю, да. Мы с вами, в принципе, вот как преамбула, что ли, то есть как взаимодействовать? То есть обозначили, я обозначил определенные какие-то направления. Вот сейчас мы с вами постараемся явить именно то, а как же нам взаимодействовать. Потому что об этом можно говорить бесконечно. Но кто меня знает, я повторюсь, кто не знает, я скажу, что моя личная задача, как я ее для себя вижу, именно давать больше, именно чтобы можно было применить это как-то в жизни. Чтобы не просто вот «ах, как здорово», а вот чтобы вот можно было применить. Вот, хотя многие мне говорят, что не все дораскрыто, но, дорогие мои, недораскрыто не потому, что недораскрыто, а потому, что каждый из нас с вами должен получать личный жизненный опыт. Информация, которая выдается, она всего лишь навсего в помощь, но никак не вместо. Вот это желание халявы, которое развилось, к сожалению, в современном русскоязычном мире, надо от него отходить, потому что не надо лишать себя радости собственных личных открытий. В том числе и взаимодействие с родом небесным. Ну так вот, а как же нам взаимодействовать сейчас? Ну, абсолютно очевидно, это сон. По поводу сна. Скажу свою точку зрения. Есть так называемые технологии осознанных сновидений, и об этом, как источник, это Карлос Кастанеда. Вот. Есть еще и другие источники, но это основной. Там практики пошли, и люди стали применять. Скажу свою точку зрения. Осознанное сновидение в основе своей не имеет ничего общего в взаимодействии с нашим родом небесным. Это попытка находиться между, так скажем, явью или бодрствованием состоянием и состоянием вот этой тишины, покоя, который называется сном. Такое вот интересное состояние, но на самом деле ничего не происходит. Опять же, это мой личный опыт. Более того, здесь очень много зависит от того, кто практикует, как практикует, где практикует. Просто для чего я это говорю так вот подробненько? Для того, чтобы просто понять, что осознанное сновидение не подходит для взаимодействия с нашим наследием. Как с помощью сна можно взаимодействовать с родом небесным. Прямо непосредственно перед засыпанием вы рисуете себе образ. Вот обычный образ. Хочу поговорить с прадедушкой, с прабабушкой. Или, ну, у многих пропали родственники на войне, Великой Отечественной. Кто-то хочет узнать про родственников в Отечественной войне 1812 года. Все это можно сделать. Создаете образ и засыпаете с этим образом, приглашаете своего предка. Вы обязательно, ну, при личном, так скажем, могуществе, я имею в виду вот этом сенситивном, да, то есть то, что экстрасенсами называют, это сверхсенситивный, то есть сверхчувствительный. То есть кто может чувствовать, тот это сразу почувствует, поймет, он увидит сон, ну, как я говорю, кино покажут. Вот. И вы это все можете запомнить. Более того, можно не только приглашать, так скажем, предков, можно давать задания роду небесному, опять же, таким способом. Можно любые предсказания получать от рода небесного таким способом. Все что угодно. То есть это конкретная практика, как через сон. Ну, не конкретная практика, так скажем. Это направление для конкретной практики. Уже конкретная практика, она у каждого будет своя, индивидуальная. И каждый получит то, что он действительно хочет получить. Очень важный момент. Естественно, это образное восприятие мира. Образное восприятие мира, оно безусловно вот как фундамент. То есть без образности восприятия мира очень сложно взаимодействовать не только с родом небесным, но и с богами. И как тренажер, что ли, или как вот исходник, что ли, вот нашего вот этого состояния, то, что называется чувством знания, да, это как раз умение работать с буквицей. Именно буквица раскрывает тот вот божественный поток, который нам помогает воспринять информацию объемно, многогранно, со всех сторон. У каждого по-своему. Любая грань, она, если является, значит, это и есть место быть. Я никоим образом не рекомендую сопоставлять какие-то грани, которые пришли одна с другой, чтобы они еще и противоречили в итоге. Не надо этого делать. Просто попытайтесь их соединить, и тогда и будет вот это чувство знания. То есть через ощущение, через вот образность восприятия и включая нашу логику, то есть наш разум. И тогда и получится вот это вот открытие, которое, ну, и называется образное восприятие мира. Ну, я, по крайней мере, так это называю. Поэтому без образного восприятия мира со снами работать будет, ну, тяжелее. Конечно, это не панацея, люди разные. С разными возможностями, с разными, опять же, мировоззренческими точками они могут спокойно работать со снами по-своему. И это тоже имеет место быть. Я, еще раз повторюсь, делюсь именно тем опытом, который получил сам. И не только сам, а... Прошу прощения. А еще тем опытом, который, ну, мои друзья обладают. Мои знакомые, с кем я взаимодействую. То есть с их разрешения, то есть этим опытом тоже делюсь. Следующий момент. Вот мы к нему уже пришли. Это вот как раз чувство знания. Это вот чувство знания очень хорошо пригождается при работе, вот как я назвал, с языком жизненных обстоятельств. То есть нужно понимать четко, что это обстоятельство. Вот я планировал одно, получилось другое. Почему получилось другое? Или мне мешают дойти до цели, или меня, наоборот, толкают быстрее иди. То есть, так или иначе, происходит какое-то вот извне, ну, событие, воздействие, как хотите, вот, которое нас, ну, либо усиливает, либо сдерживает в этом направлении, либо вообще отводит. Вот здесь чувство знаний просто необходимо. Через чувство знания, опять же, через образное восприятие, то есть можно почувствовать Что не так? Что в моих планах, которые у меня получились в сознании осознанно, что не так? Где я допустил ошибку? Это тоже помогает очень хорошо для своевременной коррекции, ну, наших планов. Потому что, ну, что тут скрывать? Не все, что, как это, возможно, кесарю, возможно, слесарю. Поэтому нужно четко понимать свое могущество, свои возможности. И нужно четко соизмерять свои желания или хотелки свои с этими вот своими возможностями. Наши конкретные возможности индивидуальные мы можем усилить именно силой рода. Но, опять же, на это нужно и согласие рода, и его после согласия, естественно, участие. Чисто вот по ощущениям, как проявляется сила рода в обычной жизни. Ну, все, наверное, ну, я надеюсь, что все испытывали такое вот явление, как второе дыхание во время кросса. Когда бежишь, задыхаешься, а потом бац, и дышится легко, и ты бежишь дальше, и уже не соображаешь. Вот именно по такому же принципу проявляется сила рода небесного. То есть, когда запутался, или когда там уже как перемога пошла, то есть не могу, надо перемочь, надо, на стиснув зубы, на волевых качествах чего-то достичь. И тут в какой-то момент подключается и приходит, ну, как это называть, повезло, удача или, ну, все что угодно может быть в этом направлении. Я думаю, понимаете, о чем я говорю. Это есть проявление силы рода небесного. Стоит отметить еще одну вещь, я ее забыл сказать, но сейчас очень хорошо пришло. Дело в том, что наша, как сказать, родовая линия мужская и родовая линия женская, это мужская, это что? Это все, так скажем, мои родители, то есть по отцу мой отец, его отец, дедушка, его там дедушка, ну и так далее. Но с этим все понятно. А вот род по матери – это все женщины в этом роду. Именно женщины. То есть моей матери – мать, то есть бабушка, ее мать и так далее. Вот это есть род небесный. Вот эти два ярко выраженных канала или, как хотите, древа. Вот именно по женской и по мужской. Именно они нас питают в первую очередь. Это вот основные наши энергетические, так скажем, стержни. И правая сторона, вне зависимости от того, кто мужчина или женщина, я имею в виду человек конкретный, у всех правая сторона – это по роду отца, а левая сторона – это по роду матери. Поэтому если у кого-то болит с левой стороны зуб или там палец на правой ноге, это сигнал или не сигнал, как хотите, это знак, что что-то от вас хочет либо род матери, либо род отца. То есть это как раз язык жизненных обстоятельств. Просто на это нужно обращать внимание. И получив знак, над этим нужно поработать с помощью чувства знания. И можно, опять же, задать запрос, вот именно вот образ перед сном. И все это придет. Вы, пожалуйста, вот такую вещь уловите, она вот, ну, настолько элементарная, но почему-то мы на нее внимания не обращаем. Вот мы в жизни разговариваем же со своими детьми. Вот спокойно, они нам спокойно отвечают. Так же спокойно мы можем разговаривать с родом небесным. Вот абсолютно так же. Если мы их не слышим, это не значит, что они нас не слышат. Вот это очень важно. Если вы их не слышите, учитесь их слышать. Это ваш недостаток, а не их. Поэтому вы можете, как это сейчас принято в политике, находиться в односторонней переписке, не дуплексный канал, а такая односторонняя связь. Вы можете им говорить все, что считаете нужным. Они вас 100% слышат. И опять же, опускаясь на наши на наши земные условия, когда детки нас о чем-то просят, родители, мы же им помогаем. Мы же им всегда помогаем. И то же самое относится и к нашим предкам. Если мы у них будем что-то просить, они, если сочтут нужным, что это нам во благо или во благо это рода всего, они, естественно, нам приложат все усилия для того, чтобы это дать. Ну, или не конкретно это дать, но очень близко и к тому, что надо. Ведь не все мы, скажем так, искренне правильно ставим цели в своей жизни. Наши цели, они возникают у нас, исходя из нашего мира восприятия, исходя из того, как мы сейчас принимаем этот мир в себя. И находясь на определенном уровне своего развития, или я вот люблю это слово могущество, на своем определенном уровне могущества, мы перед собой ставим только те задачи, которые нам под силу. Это нормально. И самое главное, что если мы берем на себя ответственность и выбор для себя такой вот решили, что давай мы сейчас вот какие-то кармические узлы в своем роде поправим. Ну вот, чтобы левый палец не болел на ноге. Ну, на левой ноге палец, так скажем. Возьмем и поправим. То есть я работаю не со своим телом, я работаю с родом небесным. И поправив какую-то завязочку, вот на тонком плане с родом небесным, у нас перестает болеть палец. Опять же, из чисто практика, то есть к этому пришли абсолютно практическим путем. Очень много, большая доля, так скажем, наших болячек в жизни, я про это сказал в начале, что род наделяет нас болезнями в том числе, так называемый генофонд, генотип и все что угодно. Мы можем... Вернее, прошу прощения, мысль улетела, я про долю говорил. Так вот, доля вот этих кармических завязок родовых, она у человека от 40 до 60% во всех его болячках занимает место. Вот абсолютно случайно к этому пришли. Вот все наши, скажем так, недуги, все вот наши страдания, переживания, в том числе на физическом плане, у кого-то есть душевные недуги, то есть человека постоянно беспокойство, кто-то боится помещений. Ну вот, как называют, душа болит, да? Это тоже проблема с родом небесным. Потому что душа болит, я вам уже сказал в самом начале, что из себя представляет душа. Она болит, потому что какая-то частичка, вот какая-то доля требует оздоровления. И человек, живущий вот в земном мире, в явном мире, он способен и имеет все возможности для того, чтобы не только себя изменить, но изменить все свои родовые, все, наверное, слово сильно, многие свои родовые завязки, которые относятся непосредственно к нему. И, опять же, могущество должно быть у человека. То есть не дается человеку испытаний без сил на его преодоление. Именно так. Поэтому здесь механизм очень простой, невероятно простой. Если мы будем себя слышать, и если мы будем спрашивать свой род небесный, и спрашивать его просто элементарно, дорогой там прадед, к примеру, ты чего-то там наделал, ты хочешь, чтобы я это исправил? Он говорит, да, хочу. Ну, давай исправим. Исправили, у меня палец перестал. Конечно, можно ходить по больничкам, можно, заниматься всевозможными оздоровительными практиками, йогами, медитациями. Это тоже, безусловно, дает определенный результат. Но, как мы с вами все хорошо знаем, нужно не последствия лечить, а причины. А причина чаще всего, она находится именно вот в родовых вот наших, в родовых проблемах, которые наши предки, которые жили вроде земном, когда-то, какое-то время, вот, они тоже совершали ошибки. Каждый имеет человек право на ошибку. Вот, и, естественно, если это ошибка его личная, он за нее лично отвечает. Если это ошибка, связанная с родом, с взаимодействиями родов. А к этому я отнесу, это именно все, что сейчас натворила так называемая сексуальная революция. Это все родовые проблемы, дорогие товарищи. Это именно удар по родовым нашим вот основам, по родовой силе. Поэтому здесь это отдельная тема, она на самом деле очень актуальная, очень нужная. Но это отдельная тема, опять же повторюсь, я не буду сейчас это озвучивать. Мне бы хотелось дать именно, как нам сейчас начать наиболее качественно взаимодействовать с родом небесным. Под качеством я имею в виду именно, чтобы КПД нашего взаимодействия, у каждого оно будет свое, было максимально возможным. И замкнутый круг получается. Ну, как замкнутый круг? Одно за другое тянется, и кажется, что это замкнутый круг. То есть, хочешь получить могущество рода небесного, занимайся собой, изучай буквицу, развивай образное восприятие мира. Учись именно мировосприятию, а не только мировоззрению. Мировоззрений может быть много. Мировосприятие – это целостное, это все мировоззрения, которые есть, если их соединить вместе, это будет мировосприятие. И если человек будет мир воспринимать в ось, в слове опять же все заложено, у него не будет возникать никогда никаких противоречий, потому что все, что происходит в этой жизни, значит, это кому-то надо. И если это происходит в моей жизни, однозначно вам говорю, это надо лично вам. У нас не происходит в жизни событий, обстоятельств, которые нам не нужны. Здесь только нужно четко понимать, это, опять же, лично наше, либо это может быть божественная задача, то есть Бог-покровитель рода таким образом пытается достучаться до нас. Но чаще всего, опять же, из моей практики, по крайней мере, пока мне как сейчас видно, чаще всего это родовые проблемы. К сожалению, все, что пошло с Петра Первого, очень огромный урон нанесла именно Екатерина Вторая. Именно во времена Екатерины Второй был качественный скачок вниз, так скажем, в невежество, именно при Екатерине. Все, что было дальше, падение, безусловно, оно было намечено, но оно было не так резко и интенсивно. И, к сожалению, к великому сожалению, мы на сегодняшний день находимся, как вот в сказке Пушкина, у разбитого корыта. Спросить не у кого, а все, что есть, объяснить некому. И здесь тоже поделюсь, опять же, личным опытом. Скажу так, то, что у нас называется кровь, обратите внимание, слово «род» состоит из слова «ро». А «ро» – это божественное творчество. Это процесс, который упорядочивает божественное. «Ро» – это то, что в нас заложено богами и предками нашими. И отсюда слово «кровь», давайте возьмем «ро», мы с вами сказали, это то, что можно назвать генофондом. «Ве», то есть «ведия» и «ерь», знание в готовом виде. То есть в нашем генофонде заложены знания в готовом виде, но они не проявлены, они просто существуют. И буквица «како» в начале, это означает что? Это означает, что мы подключаемся к божественному потоку или получаем из этого божественного потока это «ро» в виде знаний в готовом виде. Почему очень много запретов на тему, связанных с кровью? Да это именно потому, что в крови любого человека заложена вся информация и его о роде небесном, и его о его, так скажем, Боге-покровителе и о самом нашем Творце. В этом вся штука. И у каждого кровь своя. И я к чему говорю? К тому, что каждый из нас является носителем всех знаний. Просто нужно научиться свое ро из-за своей крови являть. В этом есть основная задача. которая, ну, с моей точки зрения, стоит сейчас абсолютно перед каждым. Не в книжках надо искать, а именно вот в себе, во взаимодействии с собой. Давайте, наверное, прервемся, у меня еще будет один блок. Хорошо, давай мы поступим похожим образом, как до этого поступали, поскольку уже наступил следующий день, то, естественно, у нас наступил и новый праздник. А вот что за праздник, давайте робот Алла нам расскажет. Всем здравия! Я робот Алл. У разных народов существуют легенды и предания о том, что распятые боги, или их посланники, в третий день воскресают. У американских индейцев это Кетцалькоатль, в Палестине – Иисус. Известны также Гор, Осирис, Дионис, Адонис, Аттис, которые также умерли распятыми и на третий день воскресли в присутствии или при участии женщин. А есть ли у славян похожие сюжеты? Вот о чем повествуют древние веды, которым намного больше тысяч лет, чем всем перечисленным ранее легендам. В 37-й день месяца Дайлет, в этом году 9 апреля, в некоторых славянских родах сохранилась традиция отмечать день почитания бога Митры. О чем повествуют предания старины глубокой про этот знаменательный день? Бог Митра спас роды росенов и святорусов от засухи, даровал им воду и пищу, указав, каким племенам на какие земли цветущие переселиться. Не по нраву сие пришлось темным силам. Обманули они Митру Спасителя и приковали его к горам кавказским цепями крепкими и послали диких прит клевать его плоть. 3 дня Митра находился между жизнью и смертью. В родах святорусов была избрана дружина из 3 9 лучших воинов, и возглавила дружину ту жрица, воительница, Астара. Привела она воинов к месту мучения Митры, где и были разбиты темные силы. Освободила жрица Митру от оков, оживила его силой своей любви, после чего поднялась с ним в небеса на огненной божественной колеснице. С той поры многие роды Южной Скифии почитали Астару как богиню высшей спасительной любви и возрождения, а в северо-западных землях называли ее богиня Остра, то есть богиня восточной утренней зари, весны и возрождения. Вот такое интересное предание про день почитания бога Митры сохранилось до наших дней. Желаю всем добра! Жарерила, жарерила, отче, вольные ветры, буйные ветры, разгуляйтесь, пойте. Эй, вы камни, седые старцы, отосна, очнитесь. Эй, вы сестры, эй, вы братья, в танец уберитесь. Жарерила, жарерила, жарерила, отче, чаще травы, птицы, звери, песню солнцу пойте. Браво, слава, медь, весеем, наполняйте чаши. Заплетайте во хоровод, и люди радость вашу. Продолжаем эфир на Народно-славянском радио. Взаимодействие с родом небесным, так звучит наша сегодняшняя тема. Главный соведущий Арисвет. 8 апреля 2015 года на нашем календаре. Итак, робот Тал поздравления свои сделал, напомнил о знаменательной дате. Что-то, может быть, из себя добавишь? Добавлю только то, что я к этому присоединяюсь. Информация достаточно исчерпывающая. Хорошо, ну что ж, давай тогда вернемся к нашей теме и продолжим. Хотя у меня вопрос уже зреет некоторые, потому что я сказал, но все-таки не нарушать буду наши договоренности, отдам тебе возможность высказаться. Пожалуйста. Вопросы надо записывать. Да, я записываю. Хорошо. Отлично. Продолжаем. Остановились мы на очень важном моменте, на моменте, что такое кровь. И важен он чем? Что именно есть такое выражение «зов крови». Как же этот зов крови-то услышать? Как же из этой крови нам явить вот эти глубинные знания, которые в готовом виде у нас есть? И здесь, ну опять же, поделюсь своим абсолютно рабочим методом. Вы можете найти своего предка в своем роде. Ну, для женщин это, безусловно, женщина. И опять же повторяю, для мужчин это мужчина, поскольку передача, так скажем, знаний из рода в род идет, да, по мужской и по женской линии по-разному. То есть женщина является носителем женственности или женского. Вот, мужчина является носителем мужского. Ну, поскольку я мужского пола, вот, я нашел в своем роде, ну, достаточно могущественного представителя, вот, который жил на нашей земле. Вот. Нашел я его, опять же, через вот чувство знания, через круг. То есть, что такое круг? Мы практикуем в кругу, то есть садятся люди с разными возможностями, ясновидящие, яснослышащие, яснознающие, логически мыслящие, ну и так далее. Чем будет больше достоинств, тем могущественнее будет круг. И в этом кругу начинаем работать. И являются такие вещи в этом круге, что все просто поражены, то есть... Обогащение достаточно серьезно. И как практика, все, что вот в этом кругу появляется, оно действительно не просто имеет место быть, это 100% так оно и есть. Ну, опять отдаляюсь все-таки про кровь. Ну, так вот таким вот образом я нашел своего предка могущественного, который согласился со мной взаимодействовать, который мне напрямую дает силу и знания, и, собственно говоря, я с ним, в том числе и через сон, очень хорошо взаимодействую. Мне он много рассказывает именно по те времена, когда, ну, это было еще до ночи Сварога, то есть до 1000 лет, ну, от нас 1008 лет убавить. Вот. Очень многие интересные вещи рассказывает. Я в том числе и этими знаниями делюсь на своих занятиях. Поэтому каждый из вас может абсолютно найти в своем роду могущественного предка и начать с ним, ну, так же разговаривать, как вы с детьми своими разговариваете. И вы увидите, узнаете много того, чего нет в книгах, того, чего есть всегда, то, что называется вот так называемым, ну вот в оккультизме это информационное поле Земли или астральный мир, ну как угодно. Я не хочу вот в понятие уходить, я все-таки предпочитаю работать на образах, чтобы вот именно целостно показать, ну насколько я могу, показать, что то, о чем я говорю, оно в других местах просто по-другому называется, иногда просто упоминание делаю, чтобы, ну как ориентир. Ну так вот, именно через кровь, потому что другого, ну, в нашем роду нет. И вот здесь очень важный момент, к которому я хочу перейти, это момент воспитания. То есть слово есть отец. То есть отец это не тот, кто родил. Отец это тот, кто ставит цели. Отец может быть и крестный, и посаженный, и даже святой. Чаще всего, ну опять же, это мои личные изыскания, отцами называли дедов. Отцами. То есть именно деды занимались воспитанием. То есть воспитание – это ведическим, отеческим словом питание. То есть отцы ставили цели, тем самым питали подрастающего человека нашими самыми мощными и сильными могуществами. И это была их не основная задача. На сегодняшний день нас воспитывает школа, детский сад, улица, армия, да кто угодно, но не наши отцы. И смотрите, у нас получается образование-то инородное, не нашего рода. И мы, имея инородное образование, благодаря тому, что мы имеем, мы и утрачиваем сами абсолютно добровольно связь с нашими предками. Не потому, что какие-то злые силы, там, какая-то система, какой-то там мировой заговор там, вот против русских что-то плетут. Не поэтому. Основная причина – это инородное воспитание. И если бы наши отцы, так скажем, нам давали наши родные знания, у нас бы не было сейчас такого повального невежества, в котором нам сейчас приходится с вами жить. И это очень важный момент. Вот совершенно, как сказать, случайно вот эта мысль, она явилась, и я ее очень прям вот акцент на ней ставлю. Обратите внимание, что родное воспитание и инородное воспитание – это разные вещи. Родное воспитание учит нас как раз именно, вот помним, да, что папа-то вложил в ребенка образ духа и крови. Он духа вложил образ и крови, то есть знаний родовых. Именно поэтому каждый из нас обладает тем могуществом, которое у нас есть. И никак иначе, вот с моей позиции. Ну так вот, продолжаем. Перехожу я, наверное, к финальной части, а именно как увеличить качество именно взаимодействия с родом небесным. Ну, просто рекомендации. Это элементарные логические вещи. Узнайте все белые и черные пятна по своему роду отца и по своей роду матери. Какие у вас есть пятна? Кто-то там, может, с негром согрешил, кто-то, может, там на Луну полетел, всякое есть. Я к тому, что вот то, что называется родословное, так слово-то какое красивое. Слово, пришедшее от рода. Надо это все знать. Не просто вот как этот родил того, этот родил другого, это, ну, как сказать, это не очень важная информация. она индивидуальная информация. Гораздо важнее информации, что в роду-то, ну, содержание какое. Поэтому нужно знать все наши слабые и сильные стороны наших родов. Еще раз повторюсь, по роду отца и по роду матери. Это все можно узнать, опросив родственников, как минимум. По крайней мере, ближайший свой род небесный вы точно будете знать. А как я уже сказал, повторюсь, что у нас деградация такая повальная началась совсем недавно, всего лишь 200 с небольшим лет, с Екатерины II. Поэтому даже в архивах вы можете, если кому интересно, изучая архивы просто, особенно если кто буквицу знает, вот почитать именно до 1861 года записи, они гораздо расширеннее, нежели уже вот при Александре II началось. Там уже дьяконы, ну, лениться стали, что ли. Дальше. Начните общение с родом земным через почет и уважение. Почитать наших предков. Помним, да? Слава богам и предкам нашим. Почет богам и предкам нашим. Но давайте начнем с живых предков. Давайте просто им будем оказывать почет и уважение. Просто элементарные вещи. Вот. И вот очень важный момент. Я об этом на мировосприятии говорил. То есть у нас есть цикл мировосприятия, там 9 занятий. Это вот тоже озвучу, это ключевой момент. Есть слово и слава. Вот слово – это то, что в нас входит извне. А слава – это то, что мы из себя изнутри отдаем вовне. Вот это и есть слава. Слава – это есть самое высшее добро. Ну, естественно, слава должна быть высокого качества, внутреннего, духовного качества. Это и есть то, чем мы питаем внешний мир. Поэтому славить нужно и за дело, и по совести, и по мудрости. Но я больше чем уверен, много за что мы можем прославить наших живущих на сей момент предков. Просто начните это делать. И вы обретете совершенно новые ощущения в этом мире. Третье. Спрашиваем у рода небесного, что приоритетнее ему сейчас исправить в карме, ну, рода нашего. Но это опять же я привел примеры. То есть можно спрашивать. Потому что, ну, чем догадываться, ну, проще спросить. Да? Есть путь слепого, есть путь зрячего. Давайте будем зрить, как Козьма Прутков говорил, в корень, то есть наш род небесный. Просто спрашиваем, что нам нужно в первую очередь исправить. Вот здесь очень важный момент, хочу обратить на него внимание. Момент вот в чем. Человек, находясь в явном мире, может исправить любые кармические завязки, не только свои, но и родовые, через прощение, через обретение покоя, через вот это взаимодействие по родовой линии, вот по вот этим основным каналам. Опять же, я просто это дело обозначу, это все чистая практика, пока не буду дальше на эту тему распространяться. Я просто обозначаю, как качественно можно изменить свою жизнь с помощью взаимодействия с родом небесным. Что еще мы можем сделать? Ну, очень многие знают, есть такие техники исполнения желаний. Техника очень простая. Создается намерение, напитывается его эмоциями, то есть эмоциями, ну, вот такими, там, желаю, хочу. А потом это все надо забыть, отдать пространство. И чем качественнее мы про это забудем, тем, ну, вероятность того, что желание сбудется, выше. Вот для того, чтобы это самое сложное, да, как там Хаджан Насреддин, не думай там 2 минуты о хромой обезьяне, да, попробуй, не думай. Спор он тогда выиграл у ростовщика одного. Вот самое сложное в этой задаче – это именно забыть качественно. А техники очень простые на самом деле, мы все их знаем. Вот йоги на гвоздях лежали именно для того, чтобы качественно забыть. Потому что когда человек испытывает боль, вериги те же самые, ну вот… Это, конечно, не очень хороший пример, но суть именно такая. Чем человек больше физически испытывает боль, тем быстрее он забудет свою мысль. Это просто одна из техник. Можно бегать, да, можно там штангу поднимать. Ну, должна быть очень интенсивная смена, так скажем, покоя на очень активные действия, которые заставили бы нас, ну, тело поработать, так скажем, на высоких оборотах. Здесь также поступаем. Создаем опять же образ. Можно перед сном, можно в течение дня. Каким образом мы хотим помочь роду небесному? Или каким образом мы хотим повзаимодействовать с родом небесным? И дальше по технике исполнения желаний то же самое делаем. Качественно забываем. А потом, когда это все случается, у нас открывается память родовая, и мы радуемся. Оказывается, да? Оказывается, работает. Дальше. Если личные качества, ну вот человека, они являются одновременными и качествами рода, которые, ну, следует обработать или переработать, то есть они вот являются, ну, так скажем, определяющими каких-то завязок, вот, ошибок, непроработок вроде небесных, то тогда мы просто меняем себя. Здесь тоже нужно определить. Просто меняя себя, мы можем изменить род. А как себя менять? Живем по совести и по мудрости. Здесь гораздо проще, ну, гораздо, ну как, все это относительно, но все равно слово это я оставлю. Гораздо проще, поскольку канал, который я опять же назвал как мудрость, если он работает, то это будет гораздо проще. То есть догадываться не придется, оно все будет сказано прямым текстом. Ну, кто-то образы видит, кто-то слышит. Опять же, возможности все эти, они доступны абсолютно каждому. Я вам из личного опыта могу сказать, работая над совершенствованием своего образного восприятия мира, раскрываются все так называемые экстрасенсорные возможности. Это вот приятный побочный эффект. Вот. Если мы специально будем заниматься этим, у нас КПД будет значительно ниже, нежели вот мы будем целостно все делать. Дальше. Очень хорошая техника, техника благодарения и прощения. То есть, если что-то у нас в жизни получилось, мы благодарим своих предков. Это вот эта техника и называется славление наших предков. Это, да, да. Эта техника, ей можно пользоваться при медитациях. Вот кто предпочитает медитации, можно в медитациях. Сконцентрировались на этом благодарении, и прекрасно. Потоки пойдут очень мощные. Почему они пойдут мощные? Да потому что род небесный, он с нами рядом, он не где-то там за горами, он с нами рядом, и все это резонирует через наше тело. Ведь кровь, она в нашем теле находится везде. Именно поэтому кто-то чувствует мурашки, кто-то чувствует тепло, холод, кто-то радость испытывает. У всех разные ощущения, у каждого тела реагирует по-своему. Это как раз реакция тела на вот, ну, по родовым, так скажем, могуществам, по родовым возможностям. И я уже про это говорил. Это сон. Это сон. Я напомню, что как Рюрик наш был на княжине через сон, да? Его пригласили, его дед, он сон увидел, То есть сон, увиденный сон и рассказанный сон воспринимался людьми гораздо, ну, с большим доверием, нежели какие-то аргументы и факты. Вот. Ну и последнее. Любые достижения нашего рода должны стать для нас внутри нами приняты как святыни. Нельзя хулить своих предков. Ну это просто нельзя. Хуля своих предков, нанося хулу, мы ослабляем себя и ослабляем род. Вы представляете, какой ущерб человек наносит? Это очень достаточно серьезные завязки. Нужно относиться как к святыне. Вот это обязательно. Вот с моей точки зрения. Вот те основные направления по увеличению качества взаимодействия с родом небесным, которыми я хотел поделиться. Ну и последнее. На сегодняшний день у человека больше вопросов, чем ответов. И чем человек больше начинает искать ответы на вопросы, получать ответы на вопросы, тем у него больше возникает вопросов. Я думаю, это явление всем известно. Это то, что нам, ну, не одно, но одно из главных. Вот это явление, это то, что нам мешает развиваться. То, что нам мешает выполнять свои жизненные предназначения. И это, еще раз я повторюсь, это мы обрели в результате инородного воспитания. И как от этого избавиться? Или как это ограничить влияние? Давайте слово «избавиться» уберем. Как ограничить влияние вот этого инородного воспитания, которое уже внутри нас, на вот это вот чистые вот эти божественные каналы с богами и с предками нашими? Ограничить это очень просто. Это ваш личный выбор. Вы из этого канала берете информацию, а из этого не берете. Так вот, чтобы иметь такое могущество, надо развивать образное восприятие, обязательно изучить всем буквицу, обязательно ее понять, принять, как можете. Это мировосприятие, то есть вот эта наша моделька, которую в школах всем рассказывали, земля плоская, стояла на трех слонах, слоны на черепахе, а черепаха плавает в безграничном океане. Это природоведение. Вот это слово в советской школе было, сейчас его на обществознание заменили. Это природоведение. Но я сюда отнесу. Это и оздоровление. Это и, как сказать, строение всевозможных сооружений, я имею в виду, как вот зодчество. Это и облагораживание всех наших сооружений, и в том числе строительство одежды. Это и питание, это и, ну, как сказать, взаимодействие с всевозможными обрядами, традициями, с нашими стихиями. Это взаимодействие с космосом. И это в том числе вот то, что называется звезды и земли. Или наша славянская астрономия. Ну, понимаете, о чем я говорю. Это вот я бы все отнес вот к такому емкому понятию природоведения. И вот это все в себе собрав, оно друг за дружку тянет. Вот каждый из нас обретет целостность, я вас уверяю. Потому что, ну, есть такие примеры у меня лично в жизни, как люди обретают целостность, вот идя вот по этим путям. Ну, каждый по своему направлению, я имею в виду, кто-то больше природоведическими вещами занимается, кто-то больше занимается изучением языкового нашего наследия, ну и так далее. Вот если мы это все объединим в себе, мы раскроем в себе все наши могущества, которые нам дает наша кровь. Это вот вообще бесспорно. Делиться опытом наработками, я считаю необходимым, особенно сейчас, поскольку нету, к великому сожалению, у нас достойных книг, нету книг вообще, что называется, с древними мудрыми знаниями. Наши, так скажем, вороги постарались, неоднократно сжигали литературу. Все это приходится собирать по крупицам, но даже то, что есть, все равно это прячется для, так скажем, публичного какого-то представительства. Это не допускается. Поэтому я предлагаю другой путь, другой способ. Раскрывайте то, что в нашей крови с вами заложено. И здесь род небесный нам в помощь, и боги наши в помощь. Ну и в заключение хочу сказать: слава богам и предкам нашим. Вечная слава. Ну что ж, давай прервемся на музыкальную паузу, и потом уже приступим к ответам на вопросы. Хорошо. Встану я на зорюшке, на заре, на зорюшке, рано поутру. Ом, скажу здравствуй, здравствуй, красносолнышко, и лучи горячие руками соберу. Радуюсь солнцу, радуюсь небу, радуюсь вновь наступившей весне. Радуюсь радости взросшему хлебу, все лишь, что сеял я на земле. Ом, да я выйду, выйду я во полюшко, во поле во полюшко, да раздольное. Ом, разгуляется, ом, да моя силушка, ом, да моя волюшка, да раздольная. Радуюсь солнцу, радуюсь небу, радуюсь вновь наступившей весне. Радуюсь радости взросшему хлебу, все лишь, что сеял я на земле. Сырой земле, матушке родной. Ом, будем счастливо жить мы на святой земле. Ом, да на родной земле вместе мы с тобой. Радуюсь солнцу, радуюсь небу, радуюсь вновь наступившей весне. Радуюсь радости взросшему хлебу, зерен, что сеял Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Взаимодействие с родом небесным. Так звучит наша тема сегодняшнего живого эфира. На календаре 8 апреля 2013 года по древнему Каледидару, круглого числа Бога, 37-й день Дайлет, 7523-го лета. Главный соведущий, кто нам рассказывал все это время о взаимодействии с родом, делился своими наблюдениями, Арисвет, за что ему благодарен. А теперь мы переходим очень интересному моменту. Это задание вопросов и получение ответов. Я начну с того, что здесь по ходу записывал, если не возражаешь, конечно. А потом уже перейдем к нашим вопросам от наших радиослушателей. Сразу уточню, здесь приходят иногда вопросы, где вставлены символы, которые не читаются в современном компьютере. Я понимаю, что хотите вставлять буквицу, но не читается она. Ну, поверьте мне, так что лучше пишите с современным языком, который компьютер понимает, тогда символы все будут понятны, и можно будет прочитать и нормально задать вопрос. Потому что из того, что написано, понятны только те слова, которые написаны современными буквами. А это все-таки не совсем хорошо, не совсем правильно. Итак, значит, вот давай вернемся, наверное, ближе к началу. И вот поговорим о следующем. Вот когда ты говорил, что получение ответов от наших родичей — это через сон. Да, согласен с этим, но есть люди, которые видят или очень яркие сны, и таких людей начинают лечить всякие товарищи от психологии, или психологи, или неврологи, или кто там еще. В общем, психопаты, да, как некоторые выражаются. А некоторые вообще снов не видят. Говорит, я вообще ни в своей жизни ни одного сна не видел. Вот две крайности. Одни вообще снов не видят, а вторые видят настолько яркие сны, что их начинают уже лечить, залечивать. Здесь как быть в этой ситуации? Что таким людям посоветовать, порекомендовать? Песня мне очень понравилась. «Радуюсь я зорюшке». Прям вот как будто специально. Я аж прям сидел и радовался. Это наши радиослушатели подбросили, говорят, поставь, пожалуйста. Отлично, благодарю. Отвечаю на вопрос. Дело в том, что слово «псих», оно пишется через нашу буквицу «пси», то есть означает «душа», душевную структуру. Вот. Псих – это взаимодействие, это тот, кто взаимодействует душой со вселенской, ну так скажем, гармонизирует свою душу со вселенской гармонией, то есть он уравновешивает. Вот кто такой псих? То есть, судя по, вот так скажем, этой грани этого слова, любой человек, который взаимодействует со вселенной с точки зрения медицины – псих. Вот. Поскольку наша медицина, я к ней отношусь очень осторожно, вот, она, ну так скажем, в себе несет несколько иные цели, нежели оздоровление. Вот. Она больше занимается именно изучением, не вылечиванием, а именно изучением, то есть накоплением энциклопедических знаний о болезни. А что делать с ними, она в основном в своей массе не знает и не понимает. Поэтому всем, кто видит яркие, красивые сны очень часто, это очень хороший знак, с моей точки зрения. Другой вопрос. Как психика человека это переносит? Если человек от этого испытывает дискомфорт, ну, в жизни он уставший, у него какая-то перегрузка, то здесь, конечно, надо поработать с душой. То есть здесь налицо именно, ну, душа болит, то есть перенагрузка идет какая-то. Надо чем-то заняться, то есть перейти на какой-то другой вид деятельности. Либо на физический, либо на духовный. То есть переключиться, потому что, ну, у нас вся жизнь состоит вдох-выдох, напряжение, расслабление. Если постоянно напрягаться, оно лопнет. Вот. Те, кто не видит снов, это тоже хорошо. Вот. Ничего плохого в природе нет. Те, кто снов не видит, они их не то что не видят, они их не помнят. Это говорит о том, что в основной своей массе это люди, которые, ну, более, так скажем, приземленные, то есть они более, вот, ну, как сказать, именно к земле, что ли, близкие. Это либо физический труд у людей очень высокий, это могут быть спортсмены, это именно перенагрузка может быть на физическом уровне. Только так. Ну, в принципе, все. Что посоветовать? Я не знаю, что посоветовать. Живите, пользуйтесь без фанатизма. Помнишь, как это у мультики про Простоквашино? В поликлинику нас дать для опытов, да? Вот ты когда стал говорить про врачей, которые, ну, по большому-то счету, большинство врачей учатся на трупах, да, скажем так. Вот все, что не связано с психологией, это в общем-то, обучение на трупах производится, то есть уже то, что неживое. И потом только они переходят в практики, но опять же отталкиваются от того, что где-то там на трупах они получили. Вот это, конечно, страшный момент. Ну, хочу уточнить, слово «врач» очень хорошее. Там же оно пишется как? Буквица «Веди», потом «Ерь», потом «Ра», и потом «Червль». То есть это «Верач». Ну, только через... То есть готовые знания в готовом виде, которые распространяются светом, но они еще не проявлены. Это вот «ви» – это как предчувствие. То есть оно вот чувствует, но пока не понимает, что это такое. А «червль» – это грани. То есть врач – это тот, кто предчувствует чего-то, но чего объяснить он не может. Угу. Вот. Ну, отсюда слово «врач» то же самое. То есть ну, я да. что-то предчувствую, но не понимаю. Поэтому врачи, они все такие. Вот, поэтому вот осторожное поведение. Мне здесь понятно, что когда человек учился на трупах, то не ведал, не получал знания, как они есть, а вот через это все, через трепанации там какие-то, это несколько настораживает, должно изначально, ну, мне так кажется. У меня такое ощущение, что все-таки в ведическом направлении такого не было. Там, да, изучали все-таки внутреннее строение человека и знали его, но как-то вот подходили, мне кажется. У нас слово «знахарь» было. Угу. И ведун. Угу. Ну да, вот поэтому здесь будьте осторожны. И когда вам какой-то очень ученый человек что-либо говорит, например, вам снится яркий сон, он говорит: «Эй, брател, тебя тут надо сейчас в поликлинику для опытов», то будьте осторожны, может быть, это не совсем то, что нужно вам, когда вас куда-то пытаются определить и что-то вам туда вколоть или какую-то таблеточку дать, чтобы вы успокоились. Может быть, наоборот, это как раз эмоции, те, которые вам сейчас необходимы и нужны. Хорошо, давай дальше. Вот говорили мы про жизненные обстоятельства, и, насколько я понял, это те самые волшебные пендали, которые человека направляют в нужное направление, на нужную дорожку, правильно? Ну, и да, и нет. Но волшебный пендаль – это точно да. То есть, скажем так, человек начинает что-то делать, и у него что-то сыпется, что-то не получается, какие-то шишки на себя набивает, и все время там: «Ну почему же так, у другого все хорошо, смотри, он там вот, то есть, а я никак, я вот тут только с корки на корку перебиваюсь, водой запиваю, а он вот там», и так далее. Постоянно стенание. Вот, да. То есть что, это вот говорит о том, что не нужно этому человеку это, или он должен пройти этот урок? Ну, во-первых, наш русский народ имеет народную мудрость, так называемые пословицы и поговорки. По себе людей не судят. Здесь, по-моему, ответ на этот вопрос как раз в этой фразе. То есть нельзя смотреть на других и пытаться получить то, что есть у других. Ты пытайся получить, что тебе надо, а других используй опыт, но уж никак не подражание. И тогда все будет получаться. Ведь вся проблема наша, ну, с моей точки зрения, одна из основных проблем, это то, что люди не хотят жить своей собственной жизнью. Они сейчас предпочитают жить не свою жизнь. И жажда халявы, и все, что с этим связано. Тут способ очень, ну, выход из этой ситуации очень простой. Живи своим умом. Понятно. Ты сейчас говоришь, что подражательство. А ведь на самом деле, если так внимательно посмотреть вокруг, включить зомбоящик, посмотреть, какие передачи для молодежи идут, полистать так называемые глянцевые журналы, то, в общем-то, к этому все и идет. Там конкретно призывают: девочки, красавицы, ну вы же должны взять от жизни все, ну посмотрите на этих моделей, на этих звезд, как они живут. Вот подражайте им, и все у вас будет хорошо. Вот разве не так? Так оно, мне кажется, и есть на самом деле. Пусть девочки зададут себе вопрос: а когда это они успели задолжать, что они там чего-то кому-то должны? И сразу отпадет, ну, по крайней мере, желание в этом направлении двигаться. Не, ну они же молодые, они хотят быть успешными. Им показывают примеры этих успешных див всяких различных в журналах, по телевизору, в каких-то роликах, в рекламах, ну и так далее. Там же все красиво и все замечательно. И говорят: вот, смотрите, как они же достигли, будьте такими же, как они, достигайте всего этого, то есть подражайте. Да, но опять же, вот я говорю, инородное воспитание, оно дает инородный результат. Если мы хотим быть здоровыми, сильными, крепкими и мощными, ну, надо слушать род свой прежде всего. Угу. Я представляю себе, если, например, вот здравомыслие какое-то с телевизора хоть раз пролилось, то я предполагаю, был бы такой ролик, который обращался бы к таким девицам, которые уже в переходном возрасте, но чем-то не удовлетворены в жизни. И вот там бы такая, например, девушка красивая, стройная, атлетического склада, успешная, у которой семья, у которой много детей. Она сказала: слушай, корова, перестань ящик смотреть, перестань жрать чизбургеры, иди делом займись. И вот, наверное, это была бы самая-самая такая действенная реклама для того, чтобы девушки как-то так встрепенулись и сказали: слушай, а дай-ка я в зеркало посмотрю, на самом деле, чуть меня коровы обозвали. А почему вот так вот я себя как-то не очень хорошо в жизни чувствую? Может, я не тем занимаюсь? Но ведь это уже не происходит. У нас постоянно к другому призывает. Но это, скорее всего, как бы глаз вопиющего в пустыне, да? Люди, задумайтесь, что вы смотрите, зачем вы за этим пытаетесь тянуться. Ладно, давай дальше. Вот у тебя прозвучала фраза, что надо определить свои возможности в жизни, и тогда ты будешь заниматься тем, чем ты должен заниматься, а не будешь хвататься за то, что тебе или не по силам, или то, что тебе не нужно. Вот теперь вопрос: а как определить свои возможности в жизни? Ведь у тебя же на лбу не написано: твои возможности вот такие, такие, такие-то. Или там справки от рождения в метрике тебе не написано: родился тогда-то, тогда-то, возможности по жизни такие, такие-то. Вот как здесь быть? По поводу на лбу не написано. Ну, лоб-то мы все с вами знаем, что это же родничок, да? Лобное место. Ну, я вот так устаревшему современному говорю, чтобы люди понимали. Понятно, что лоб — это там, где наверху. Могу сказать, что именно на лбу все и написано, поскольку это есть точка входа. Ну, почти не шучу. По поводу, как определить. Да все на самом деле очень просто. Если человек, ну, давайте вот детская такая шутка, вот мы шутили там: спорим, я вчера дом поднимал. Да как ты поднимал? Да нет, я поднимал дом. Поднимал, да не поднял. Вот если человек будет таким вот образом, физическим образом, методом своих личных проб и ошибок проверять свои возможности, он их безусловно обнаружит. Это первый способ. Это называется путь дурака, да? То есть на своих ошибках. Второй путь – это путь через, ну так скажем, какое-то образование, через какое-то обучение. То есть когда тебя кто-то, наставник, ведет, и он говорит, что вот ты вот это не делай, тебе это все равно не получится. И человек идет, и получается из него кто? Специалист, профессионал, мастер. Вот. Третий путь – это путь, ну, путь ясновидца, то есть яснознающего человека, тот, который обрел в себе целостность, вот в себе собрал целостность. И он тогда это все видит, чувствует, воспринимает, вплоть до того, что даже унюхать может. Это тоже путь. Другой вопрос – а какое оно мое могущество? Ну, я на этот вопрос отвечу так. Вот когда вы определите для себя вот его, тогда вы его и увидите. Вам никто не скажет, ну никто, вот пока сами это в себе не явите. Вам, если вот, ну давайте вот как это, по чесноку сейчас так говорят, да, кто детям может сказать больше о них самих, кроме их родителей? Это вот опять же к нашему разговору. В роду небесном вся информация о нашем могуществе присутствует. Хорошо. Так, дальше звучала фраза: учитесь слышать род небесный. Ну, ты уже дал расшифровку о том, что это имелось в виду. Я думаю, здесь расшифровывать ничего не надо. А вот просить род небесный как-то здесь некоторых, наверное, смущает. С одной стороны, постоянно идет разговор о том, что славяне никогда ни о чем и никого не просили. Славяне славили. А тут ты призываешь просить род небесный. Это как? Благодарю. Это извечный спор абсолютно, с моей точки зрения, ну, беспочвенный и безрезультативный. Дело в том, что просьба, опять же, по буквице мы разбираем, да, РО там стоит, понимаете? То есть мы в состоянии покоя раскрываем вот эту генетическую память в виде слова, в виде потока мыслей. А БА в конце стоит, мы этому радуемся, то есть от встречи с превосходящим. Просить и молить – это разные вещи. Если я к кому-то обращаюсь в жизни за помощью, я же прошу. И я прошу, радуюсь тому, что мне говорят, я тебе помогу. Ну или просто помогаю. Вот это и есть просьба. А насчет того, что славили, ну вот давайте вот опять же, я не могу сказать про какие-то очень древние времена, я там, ну, памяти, я такой информации, такой из памяти не обладаю. Скажу вот просто из обычной жизни, я люблю вот простые примеры. Вот когда вот вы взаимодействуете, вот человек, ну, родители с ребенком, и ребенок вас о чем-то просит, ну, неужели вы ему не дадите это? Или неужели идет такое воспитание, ты не смей у родителей ничего просить? Это, понимаете, с моей точки зрения, это лишение целостности, когда кто-то кому-то запрещает что-то делать. Славить, я про это сегодня сказал так, ну, очень так, так скажем, поверхностно, но суть явил. Слава – это внутренняя потребность поделиться своей энергией, своей радостью, своим восхищением с внешним миром. Это несколько иное. А просьба – это естественная жизненная, как сказать, естественная жизненная необходимость. Дорогая, подай бумажки. Там, дорогой, зайди в магазин. Купи там то-то, что-то. Как это можно исключить? И то же самое с богами. Вот с нашими богами не было действительно вот таких церемоний, с точки зрения, ну, кто-то выше, кто-то ниже, кто-то кому-то должен, а кто-то кому-то не должен. Вот насчет долга – это отдельный разговор вообще. Я считаю, абсолютно нормально я считаю, что я так считаю, что если кого-то о чем-то попросить, вот, то тебе это сделают. Мудрость, она обретается тогда, вот в человеке, когда не за него кто-то что-то сделал, дай мне миллион долларов, и бац, нашел миллион долларов. Нет, ему никто никогда в жизни миллион долларов не даст. Но ему дадут знания, как этот миллион долларов заработать. Иди и заработай, то есть иди и сотвори свое добро. Приумножь наше богатство рода своим добром, вот своим миллионом долларов. Вот такие знания дадут. А вот так вот в готовом виде, это вот, ну, жажда халявы. Конечно, спорный момент с добром в миллион долларов, ну, как пример, я понимаю. Как пример, да. Да-да-да. И опять же, не все ребенку своему дам, если мне будет просить. На наркоту, абсолютно, на курево, там, на выпивку, абсолютно, и на прочее, на жвачку, абсолютно, не дам. Вот. Так что проси, не проси. Ну, в общем-то, мысль понял. Хорошо. Просьба, это не значит, что она должна быть выполнена. Все равно решает человек, к которому обратились за помощью. Он ее окажет, эту помощь, но такую, какую считает необходимой, уточнил я. Ну, я понял. То ли даст, то ли даст правильный совет, то ли пендель, а то ли еще чем поможет. Совершенно верно. Хорошо. Но главное, что откликнется. Откликнется. Да, и мы это будет контакт. Да, контакт иногда будет очень плотно. Хорошо. Давай дальше. Вот войны, которые происходят последние несколько сотен лет на Земле между русичами. Что это? Это обучение, это испытание или что-то иное? Ну, во-первых, слово «война». Война. То есть стоишь и воешь на другого. Все тут, по-моему, объяснимо. Но как бы ответить так, вот чтобы... Давайте так, я не являюсь какой-то последней инстанцией, чтобы мне такие вопросы, наверное, на них отвечать. Я скажу свою точку зрения. Дело в том, что война, Это один из способов, ну, то есть одна из задач войны, которая, так скажем, божественная задача, это пробуждать людей. Пробуждать, чтобы они не спали, чтобы они не почивали, так скажем, в бездействии. То, что это происходит, ну, уже достаточно давно, я бы не сказал, что это за сотни лет. У нас, если мы вспомним и князя Владимира Красносолнышко, и Олегов Вещих, там же тоже были войны. Войны были всегда. Я, опять же, моя точка зрения, я осмелюсь предположить, что когда человек находится в глубокой степени невежества, вот, то есть он ослеплен своим могуществом и считает себя всемогущим, то он никогда не способен оценить объективно другую точку зрения. А это и есть основная причина любых конфликтов. Война – это просто, ну, так скажем, более глобальный конфликт, нежели личностный. И чем общество больше поражено невежеством, тем больше вероятность войн. Вот то есть можно сказать, что война – это следствие глупости, невежества или каких-то еще неприятных моментов, которые в обществе воцарились, для того, чтобы растормошить это общество, для того, чтобы дать какие-то новые взгляды, осознать что-то. Как иногда говорят, что не было бы блага или там добра, да вот да неприятность какая-то помогла, да, вот. Или, например, еще сейчас говорят, чем будет хуже, тем потом будет лучше, да. То, что сейчас происходит, вот говорят многие, вот да заслужили вы это. И чем хуже вам сейчас будет, тем потом вы осознаете, как вы сюда залезли в эту грязь по уши и каким образом отсюда вылезать. Правильно я тебе говорю? Опять же, да, это опять же, я уточню, это одна из божественных задач, ну, с моей точки зрения, одна из божественных задач в назначении вот этих войн. Когда человек, ну, вот, ведь все дело именно внутри человека. Просто зависит, так скажем, какое положение в обществе он занимает. Если человек, ну, просто ходит на завод, работает обычным работником, у него одни возможности, так скажем, объединить вокруг себя людей на войну. И другое дело, когда там президент. Это совершенно разные возможности. Но ведь и рабочий человек, и президент, он тоже человек. Со своей душой, мы с вами уже это разобрали. И у него свои тараканы в голове. И эти тараканы, они результат его личного невежества. И если человек принимает решение не по совести, не по мудрости, ну, сами представляете, что происходит в его роду и что происходит с ним. Это его личный выбор. У нас ведь свобода выбора. Хочу в сваргу иду, хочу в чистилище. И чем больше человек за собой потащит людей, тем он дольше просто будет чиститься. Понятно. Ну, в общем, так или иначе, это все следствие, которые, причины, для которых мы создали... Одно из. Хорошо. Так, у нас наступает время музыкальной паузы. Тут у меня еще пару вопросов есть. Давай сейчас немножечко отдохнем, а дальше тогда уже по теме пообщаемся. Хорошо. С ума, ё-моё, где воронье, что накаркало? Ой, ветер поет, снова поет, брат, а значит живой. Ой-ой. Ой-ой. Ох, не могу спать, не могу спать, блин, не могу спать. Ох, твою мать, не дать и не взять, я не могу спать. Было тепло, было мягко, брат, достался ветло. Вот то ли я жил, мед пиво пил, брат, аж скулы свело. Прочь, тоска, я не искал, ох, да кто бы помог. Муть на душе, рота на ушей, ох, да в горле комок. Я хочу вдаль, я хочу ввысь, брат, да кора тесна. Это весна, брат, это весна, да это весна. Проснись и слушай. Продолжаем эфир на Народном славянском радио 8 апреля 2015 года. Главный соведущий Рисвет отвечает уже на вопросы, которые вызваны темой о взаимодействии с родом небесным. Я пока задаю вопросы от себя, но тут уже Василий Васильевич, я смотрю, накидал много всяких вопросов интересных, так что дойдем и до них. Итак, у нас промелькнула такая персона, как Екатерина, которая, как сказал, навредила очень серьезно. Чем она навредила? Многие же ее преподносят, что это чуть ли там не спасительница, которая очень много сделала для Руси, для России и так далее. А ты говоришь, что она там вредительница, чуть ли не враг народа. Такое клеймо, так, 30 какой-то там 7-й год, например. Ну, я не знаю, это что, какая-то новость? Ну, расскажи, просто вот многие же воспринимают Екатерину как, я говорю, как чуть ли не спасительницу, и там она сделала, и тут она, Новороссии много чего сделала, и там и так далее. Ну, я не буду касаться исторических моментов, вот, принципиально, потому что сколько людей, столько и мнений. Я скажу момент, так скажем, эзотерический, оккультический. Дело в том, что мы тут, как сказать, в круге работали, занимались такой вот интересной задачей. А когда же у нас деградация началась? То есть в какое время пошла деградация? Вот до Петра Первого основная масса людей, то есть резонировали люди всеми девятью чакрами. То есть осознанность была очень высокой до Петра Первого. Благодаря действиям Петра Первого люди спустились до горловой чакры, до того, что называется уста. То есть вот результат деятельности Петра Первого. Условно говоря, ну вы понимаете, да, если кто с энергетикой знаком, такая ситуация. В результате деятельности Екатерины II энергетика, резонанс находился на чакре, который в районе пупка находится. Вот. Живот она называется по-славянски. Вот. То есть смотрите, что произошло. То есть это произошло вот за время, так скажем, отмеренное в нашей истории вот этой правительницы. Вот. А коммунисты, советская власть, давайте скажем так, не советская власть, а именно большевики, то есть Ленин, Троцкий, компания, вот, они нам еще резонанс понизили на дно. Вот. А сейчас мы очень добросовестно резонируем на половой чакре и на нижней самой. То есть животные инстинкты. То есть основная масса людей, человечества, я еще раз повторюсь, человечество, в разных странах разные есть, так скажем, и цвета, и, степени невежества, деградации, активности чакр. Вот. У нас это вот в России, это вот в районе второй чакры. Если Европу взять, то это первая. Ну, так скажем, весь Западный мир. Поэтому неудивительно, мне вот совершенно неудивительно, что индусы, которые резонируют на солнечном сплетении до сих пор, они для нас считаются какими-то божественными. Вот это просто наш личный, так скажем, мистический опыт, я им поделился. Это не вопрос веры, я никого-то ни к чему-то не призываю, ну, просто информация. А исторически, я думаю, ну, достаточно того, что Екатерину Тартарию уничтожили, по-моему. Хорошо, благодарю за ответ. Так, дальше, здесь прозвучало у тебя... Исходя из того, что ты сказал, вернее, у меня родилась такая мысль. Многие пытаются свою родовую память раскрыть. Все пытаются, пытаются, раскрывают, раскрывают. И у многих это не получается почему-то. А хотя вот из того, что ты сказал, все делается достаточно просто. Достаточно разведать, что у тебя было, изведать, что у тебя было в роду, найти, как ты сказал, вот, того одного из значимых людей, родичей своих. Пускай это будет, может быть, там за 10 лет, или за 100, или за 1000 лет. И через него будешь получать ту информацию, которая, в общем-то, наверное, родовой памятью это не называется. Правильно я тебя понимаю? Правильно. Абсолютно. По поводу инородного воспитания, мне кажется, здесь все понятно, с тобой полностью солидарен. Многие считают, что инородное воспитание – это какие-то инородцы в современном понимании. То есть пришли какие-то люди, говорящие на другом языке, может быть, даже с другим цветом кожи, еще чего-то, и, ну, давай вас учить что-то там плохому, гадкому. А на самом деле, вот ты так аргументированно это все преподнес, и акценты все правильно расставил, что это просто люди из другого рода. Они занимаются чем-то своим в этой жизни. А нужно ли нашим родам то, чем они занимаются, их опыт? Может быть, на самом деле надо вернуться к воспитанию своих детей, как это и было в наших родах, и заниматься самостоятельно, и тогда, в общем-то, не будет какого-то инородного влияния, и не будет никто зомбировать, и потом не будете вы получать по башке от тех детишек, которые к вам приходят с требованием: дай-ка мне папу или маму вот этого, а иначе я сделаю его так или вообще ничего не сделаю. А потом вдруг, когда уже к старости вы очухиваетесь в каком-то доме престарелым человеком, то в том случае начинает лить слезы и говорить: вот он такой-то или она такая-то, меня сюда, так сам виноваты. Так, и вот последняя такая тоже реплика. Ты говоришь про исполнение желаний, дал тут такую замечательную технику. Друзья мои, иногда некоторые жалеют о том, что за этим желанием исполнились. Это очень серьезно. Иногда потом говорят: елки-палки, лучше бы я этого не желал. Жил бы как нормальный человек. Ну, уточню, благодарю за это самое. Я технику безопасности забыл, как это, инструкцию дать, чтобы все расписались. Шучу. Дело в том, что, опять же, это наше невежество. Если человек невежественный делает невежественные желания, естественно, его желание накрывает его еще большим невежеством. Поэтому эта технология, вот она, уж ругнусь словом английским, у нас слова этого нет, а оно менеджмент называется. Вот. Это технология принятия решений. Как принимать решения? То есть 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Это касается абсолютно всего. Еще раз я повторюсь, я дал вот практически работающие вещи, которые у меня работают. Вот, дал именно для того, чтобы каждый, естественно, априори он изначально должен понимать, на самом деле он это справится с этим или не справится. Или как вот я привел пример, там, я дом вчера поднимал, да? Вот, справится он с этим или не справится. Прежде чем что-то делать, ну, 7 раз подумай. Хорошо. Ну что ж, давай переходим теперь уже к вопросам наших радиослушателей. И я начну с тех, которые такие проходящие вопросы. Так, ну вот, Аркуинон пишет, это, видимо, в начале было. Кстати, да, поздравляю всех православных с великим праздником. Дальше, Виталий, а почему нет упоминания об обрядах Пасхет, или все обряды уже давно известны? Это реплика была, когда прозвучал... наш робот Ал произносил. Отвечу Виталию. Виталий, дело в том, что невозможно одному человеку, который занимается всем на радио, вот, писать, кто пишет статьи, редактирует, озвучивает, там с роботом работает, потом музыку накладывает, потом все в эфир выводит. Невозможно написать обо всем. Вот на статью, чтобы она была интересная и хорошая, чтобы все правильно произносилось, и еще музыка была красивая, подобрана, может уходить до одного рабочего дня. Поэтому, если вы готовы к тому, чтобы помогать, чтобы это радио так-то развивалось, и оно было интересно, то, пожалуйста, присылайте свои статьи, о чем уже неоднократно говорилось. И тогда будет и об обрядах, и о каких-то еще интересных вещах, может быть, о том, что только вы знаете, другие ничего не знают. И уж если говорить про то, вот, родовые какие-то моменты, вот поделюсь с тобой. Я принял вот решение в этом году просто-напросто уйти со всех работ. Вот просто вот уйти со всех работ. Вот забрал книжку, лежит на столе, трудовую. Просто подумал, если это нужно, дело направления, то в этом случае оно будет нормально идти, и в этом случае будет возможность получать какой-то доход. Если не будет это, если будет это неинтересно, это радио никому не нужно, то в этом случае, ну, посмотрим, там месяц, два, три, и в конечном итоге просто-напросто опять вернусь на какую-то работу, тем более, что много чего умею делать, и это не проблема. Да и все, ну и радио будет идти по остаточному принципу. Так что вот провожу такой эксперимент. Дальше смотрим. А дальше уже начинаются интересные вопросы. Давай тогда с них и начнем. Первые вопросы были. Андрей написал: здравствуйте, вопрос такого плана. Может ли род небесный отказаться от родича, живущего в явном мире? Если да, то по каким причинам? Благодарю. И что такое пикколо? Но я не понял, пикколо в смысле маленькое итальянское слово. Пикколо, там флейта пикколо или что-то пикколо в эфире? Скорее всего, что-то в эфире пикало. Да, скорее всего, тебя там что-то запищало такое интересное. Ну ладно, давай начнем с того. Может, меня так запищало. Да. Может ли род небесный отказаться от родича, живущего в явном мире? Если да, то по каким причинам? Ну, я пользуюсь принципом, вселенским законом, как хотите. Что внизу, то наверху. Все подобно. Вот если в обычной жизни отказываются от своих детей у нас люди, мамашки, папашки, то почему это может не произойти в роде небесном? Абсолютно так же может. По каким причинам? Да по причинам, известным только им. Я здесь не могу выступать никаким экспертом. Скажу так, возможно все. В каждом отдельном случае надо отдельно разбираться. В любом случае, дело в том, что отказались ли родители от ребенка, не отказались ли, родовая связь все равно остается, он является носителем образа и крови отца. Он все равно это несет в себе, просто ему будет тяжелее, этому ребенку, без поддержки рода небесного. А может быть и такой вариант, что в эту душу конкретную род небесный вложил очень маленькую частичку. То есть он предоставил человеку свободу выбора, то есть сам занимайся, развивай свою индивидуальность. Такое тоже может быть. Опять же говорю, все это безусловно возможно, но это крайне редко бывает. Надо отметить одну очень важную вещь. Есть такое чувство, оно принадлежит душе, называется любовь. И любовь, хотим мы этого или не хотим, она присутствует в жизни каждого человека. И любовь, именно вот кровная любовь, она все равно, вот как зов крови, она все равно человека так или иначе мотивирует. То есть сколько бы ни прошло времени, сколько бы ни прошло, так скажем, сколько бы воды ни утекло, как говорится, все равно все вернется на круги своя. Все вернется на круги своя. Опять же повторюсь, в каждом отдельном случае надо разбираться отдельно. Все зависит абсолютно от самого человека, от его личного выбора, как ему жить. Хочешь быть счастливым – будь им. Ни в чем себе не отказывай. Понятно. А с другой стороны, как же надо хорошо постараться, чтобы от тебя отказался род небесный. Это надо умудриться, в общем-то, да. Ладно, хорошо, давай дальше. Аркуинон пишет: вот мои вопросы к текущему эфиру. И здесь их 6 вопросов. Первый. Многие слышали о законах РИТА. Вопрос номер 1. Как расшифровывается аббревиатура РИТА? И здесь цитату он приводит. Сохраните память о всех предках родов ваши, и ваши потомки будут помнить о вас. Ну, это он привел просто цитату. Дело в том, что к моему, может быть, как сказать, невежеству, я не помню, как расшифровывается Рита, я могу сказать, где вы можете посмотреть, это в славяно-арийских ведах, там это есть. Как это расшифровывается? Ну, для меня, я не знаю, я вообще сторонник практически получать что-то, а не запоминать какие-то чужие знания. Я их предпочитаю записывать себе на корочку, как говорится, а потом, когда надо, оно выстреливает. Вот. Сами законы Риты – это как раз есть законы чистоты крови. Это очень важные законы, и, в принципе, я бы рекомендовал всем с ними ознакомиться. Угу, благодарю. Вопрос номер два. Куда обратиться, чтобы узнать данные об одном из предков моего рода, офицере царской армии? Известно только имя и фамилия. Наверняка такие сведения фиксировались и хранятся ныне в каких-то архивах. Ведь не каждый желающий мог стать офицером. Скорее всего, воинские звания присваивались царским указом, который также записывался и хранился. Что-то можешь сказать, посоветовать? Ну... Могу. Могу. Есть архивы. Обращайтесь в архивы. Если вы не найдете в государственных архивах, вы можете в государственных архивах найти ссылку на какие-то храмы, в которых тоже велась, это летопись называется, вот, в которых велась вот эта вот летопись, когда кто родился, когда крестился, когда почил, там все это есть. Это просто надо проявить усердие, и вы обязательно это найдете. Ну, если, конечно, он там без вести не пропавший, потому что всякие случаи в жизни бывают, если тем более на войне. Вот. Понятно. Ну что ж, давай дальше посмотрим, какие еще вопросы. Вопрос номер три. Если женщина по окончании первой своей беременности рожает двойню или тройню, являются ли все два или три ее чада первородными? Ой, вопрос очень интересный. Я на него вам не отвечу. Я не отвечу, потому что я сам пока не определился, вот сам для себя не определился вот по поводу вот близняшек, двойняшек, тройняшек. Вот. Это на самом деле явление очень интересное с точки зрения и энергетического, и с точки зрения, опять же, вот родового присутствия. Вот. Ну, если вот прям вот подойти буквально точно, что ли, к этому, ко всему. Ну, они же ведь не все сразу появляются, а по очереди. Тот, кто первый, тот и первый. Ну, так вот просто наклеил бирочку. Первородный. Так, хорошо, давай дальше посмотрим. Следующий вопрос. Четвертый. Чем отличается праздничное прославление от вседневного? Да, с моей точки зрения, ничем. Вот поделюсь. Слово «праздник». Ну, во-первых, «сдник», да, то есть «с дня», «пра». Слог «пра» – это «через два». Ну, «дед», «прадед», да, то есть «через два». То есть праздник – это значит какой-то очень важный день, в который нужно сделать что-то очень важное. Если говорить о технологиях, ну, я имею в виду о том, как это делать, то разницы никакой. С моей точки зрения, отличается только содержание. То есть, какой мощности вы хотите славление это сделать. Вот и все. Хорошо. Вопрос номер пять. Как воздавать требы роду и предкам нашим в домашних условиях, когда нет в округе ни капища, ни святилища? Ну, тоже вопрос очень интересный. Вот. Ну, скажу как есть, пусть славяне на меня не обижаются. Скажу как есть. Дело в том, что что касается вот всевозможных жертвоприношений, ну, бескровных, естественно, все, что касается вот этого всего и все, что связано с традициями, это... Ну, как вот я это вижу, это все, что ближе к нам находится, это вот ночные технологии. То есть, что такое ночь, с моей точки зрения, я имею в виду сворожью ночь. Сворожью ночь люди сохраняли знания, то есть от одного другому передавали. Они не приумножали и не преуменьшали. Ну, как сломанный телефон, помните, в детстве игра была. Вот. Они передавали один другому, один другому. В этом была суть хранения знаний. Передавали они, естественно, ну, кто как может. Кто-то через сказания, кто-то через традиции, кто-то через обряды. Вот. Чтобы носитель этих знаний, ну, не внес свои искажения в это во все. А когда придут мудрецы, они получат эти знания и раскроют. Вот. Поэтому традиционность, я в данном случае, про наличие капищ, про наличие, ну, каких-то определенных священных мест, в которые нужно сходить, для того, чтобы, ну, более качественно это сделано. Это как раз вот в том числе для вот этих вещей. Ну, это не только, и вот очень важный момент, я просто чувствую, что возмущение идет уже. Капище не только, так скажем, для сохранения. Капище на самом деле это очень, это специальное место, место силы, так скажем. Естественно, когда вы совершаете какое-то магическое действие вместе силы, оно у вас увеличивается. Ну, по мощности и по могуществу, ну и по, так скажем, глубине результативности. Естественно, так. Но на самом деле, что касается принесения треб богам, вы можете сделать это у себя дома. Более того, вы можете выделить специальный угол для этого места и приносите туда свои требы. Я думаю, это будет работать точно так же. Почему будет работать, скажу так. Потому что ваш дом, он пропитан вашей энергией. Вы его так или иначе все равно сотворили, вы его создали, вот это место силы, свое место силы. И именно в этом месте силы вы делаете священный какой-то угол, его красный угол можно назвать. Вот. И он у вас будет так же работать. Так же, как место силы, допустим, ну, природное. Просто величина, опять же, повторюсь, ну, как это назвать? Мощность, вот, слово все никак не приходит. Мощность просто разная, но, поверьте, до адресата все дойдет. Ведь, помните, да, поговорку-то, важен не подарок, а внимание. Здесь, наверное, следует учитывать, что всегда на Руси было как личное, частное, так и общественное. Конечно. И что, вот здесь как раз, наверное, надо разделять. Есть то, что повседневно производится и происходит. Это вот делать как раз в красном углу можно, алтарь сделать. И как раз вот эти вот требы приносить, не кровавые. И все будет замечательно хорошо. Но есть еще и общинные какие-то моменты, которые и сближают, и объединяют. И тогда, да, вот необходимы такие места, где все общины можно собраться и сделать что-либо доброе. То же самое, как есть общинный труд, который обязательно должен присутствовать в общине. Если кто-то мне говорит, что создали общину, эко-поселение, и где нет совместно никакого-то труда, а только все ограничивается плясками и весельями, друзья, это всего лишь навсего эко-поселение, это не община. Потому что община – это когда общее что-то есть. Не только веселье и пляски, это еще и общий труд. Поэтому здесь по принципу, вот как принципы, да, что вверху, что внизу и так далее. Вот они здесь то же самое, так же действуют. Если вы только собираетесь для того, чтобы требы принести и что-либо доброе своим предкам сказать вместе, это одно. Но если у вас нет общего какого-то дела, помимо этого, то, ну, это не община. А так дома, да, повседневно, это вполне хорошо и правильно, и это нужно. Уточню. Да, давай. Уточню. Дело в том, что вот правильно мысль прозвучала. Община – это щи, то есть ша-буква и буквица и нить. То есть это защищенное, облагороженное пространство, в котором мы вместе сотворяем единое целое. Вот оно и общее, и общество. Вот оно все идет отсюда. Еще я уточнение какое. Дело в том, что, ну вот, насколько мне вот, ну вот просто почувствовалось, что все-таки принесение треб все-таки осуществлялось во внутреннем круге, и это делали, ну, жрецы. То есть это дело-то, собственно говоря, ну, такое достаточно ответственное. Я не с точки зрения, что это кому-то можно, кому-то нельзя. Просто жрец – это же человек, который знает, как жизнь устроена, гораздо больше. В этом его есть ипостась, так называемая. Поэтому просто, опять же, что вы хотите получить? Вот так вот, как вот в христианстве это вот происходит. Поставить свечечку, заказать за денежку какую-то молитвку, и значит, что-то изменится. Ну, это ровным счетом изменится за счет чего? За счет вашей энергетики. Вы свою энергетику взяли вот таким вот образом и отдали. Насколько она там усилится? Да ни насколько она не усилится. Она абсолютно, вы отдали свою энергию, там, передали кому-то право эту энергию куда-то в какое-то место направить. То же самое и здесь. То есть, самое главное, для чего вы делаете? Для чего? То есть, нужно понимать, что вы хотите этим сделать. То есть, какое добро? Вы четко должны иметь образ. Если вы не будете иметь четкий образ, у вас не будет четкого результата. Вот и все. А каким способом вы это делаете? Традиционно там или по каким-то технологиям обрядов или традиции? Это, с моей точки зрения, ну, просто детали, так скажем. Да, еще надо понимать, вот здесь вопрос-то звучал так. Как воздавать требы роду и предкам нашим? Да вот как вы к своим родителям приходите и кладете что-то на стол, знаете, мамочка или папа, или бабушка, или дедушка, или как детям своим. Вот из той же серии все одинаково, здесь ничего не меняется. Если вы разговариваете с какими-то истуканами, то это одно дело. Если вы говорите с образами и знаете, что там заложено, то есть с существами, а не с деревяшками какими-то или каменными, не пойми чем, да, то это по-другому. Вы будете обращаться к своим родичам. Я даже к слову «как» здесь не употребляю. Именно вы обращаетесь к своим родичам. И неважно в данном случае, здесь ли они осязаемы, вы можете их пощупать, поговорить с ними вот так вот на языке, как мы сейчас с вами общаемся, или мысленно, или как-то еще. Это другой разговор, но все происходит... производится по одним и тем же принципам. Вот это надо все понимать. И тогда вопросы, а как воздавать требы и как общаться с родичами, он вообще не будет стоять перед вами. Хорошо, давай дальше посмотрим. Вопрос номер 6. Цитата. «Да пребудет в родах младший сын со родителями, и будя содержаше он родители своя во дни старости их, так же, як и они содержаше его во дни младости». Это цитата такая была. «А ежели сын единственный, должен ли он жить с родителями? К тому же родители давно в разводе и живут в разных странах. Такая вот жизненная ситуация». Печально. Ну, что есть? Опять мы упираемся в ключевое слово «долг». Слово «долг» от слова «долго». От слова «долг». Дол – это нижняя часть, это вот долина, дол – это все, что снизу. Поэтому оно и долго. Вот говорить о каком-то долге, что там кто-то чего-то задолжал, как мы сейчас все вот, ну, привыкли это слово воспринимать, ничего подобного. Долг – это как я считаю себя должным, а не как кто-то считает, что я кому-то должен. Вот что такое долг. Если ребенок один, ну так получилось, всякое в жизни бывает, он вам ничего не должен. Вот ключевой момент, да, действительно, я его не проговорил, благодарю, напомню. Родители всегда в ответе за своих детей, а дети не в ответе за своих родителей. Таков принцип. Вам ребенок ничего не должен. Если вот так получилось, что семья разошлась, ребенок один и в разных местах, то на этом, в этом, так скажем, и причина, и ответственность родителей. Обоих. Каждого по-своему. А то, что ребенок должен, ну, скажу так, если у него внутри взыграет зов крови, будем на это надеяться, он обязательно приедет в старости к вам, в любую страну, и окажет вам должное уважение. Но это, опять же, это его личный выбор, его личное желание. Вот. А то, что вы от этого, ну, испытываете какие-то страдания, мучения, так это просто результат, душа болит. Это результат ваших неверных действий. Все можно исправить, я про это говорил. Ты прямо сейчас товарища Сталина цитировал, да, когда говорил, что ребенок ничего не должен. Но здесь надо ведь понимать то, что произошло, почему он один. Так случилось, что все его сестры и братья погибли, да, или родители сами долг свой не исполнили. Ведь перед родителями также есть долг о том, сколько необходимо иметь детей для того, чтобы род продолжался и чтобы он был полон. И если они свой долг не исполнили, то даже стоит вопрос о другом. А если вы не исполнили долг, кто вам тогда что-то должен? Даже вот и с этой точки зрения подходить. На сегодняшний момент у нас, как правило, многодетная семья считается, это, насколько я помню, больше двух детей, когда уже, да, уже многодетная. Трое. Ну да, говорю, больше двух детей, трое. Это уже многодетные. Но о какой многодетности можно говорить? О каком исполнении долга перед родом можно здесь говорить? А потом начинаются вопросы. Почему мы развелись? Почему мы живем вот там и там, а к нам мама, к нам дочка или сынок не ездит? Почему нас вот не посещают? Ну так извините, вы же свой долг не выполнили перед родом. То о каком долге кого-то вы тогда говорите? Ну это ладно. Давай дальше посмотрим. Это вопросы закончились. И вот следующий вопрос, Андрей. Как это взаимодействие с родом небесным происходит, и причины, и цели этого взаимодействия? Не совсем понятно. Да, не совсем. Видимо, в самом начале вопрос был. Поэтому, если непонятно, ну, может быть, какие-то будут ответы родятся потом, попозже. Давай дальше посмотрим. Так, здесь дальше идет вопрос от Виктора. К сожалению, не могу его прочитать. Я... В принципе, могу прочитать, но здесь некоторые символы надо додумывать, а это будет уже додумывание с моей стороны. Поэтому читать его не буду. Виктор Такнов. Вопрос Арисвету. Прокомментируйте такой момент. Если предки при жизни находились под влиянием какой-либо конфессии, как происходит, так сказать, образный информационный контакт с представителями рода? Не происходит ли в этом случае искажение получаемой информации? Вопрос ясен? Да. Вопрос очень интересный, но в то же время он очень простой. Скажу так. От того, что, ну, к примеру, у меня мать христианка, что я из-за этого каким-то образом изменился? Да нет, конечно, я не изменился. Наложило ли это отпечаток в моей жизни какой-то? Наверное, отложило, но это все находится, так скажем, в моем сознании или в моем уме. Если речь идет о крови, то ну какая конфессия может повлиять на кровь? Там гены, генетическая информация заложена и глубинные знания. С моей точки зрения, каждый дурью мается, как ему нравится. В конце концов, нету наших богов, ни наших богов. Все боги, они находятся в одном едином пространстве, которое у нас, как мы все знаем, проявил Рамха, да, себя, и познает непознанное. И все, что он не познает непознанное, все это есть божественное. Поэтому любое для нас, абсолютно, любое для нас божество, оно для нас такое же зело, как для Рамхи все остальное. Я думаю, что если человек познает, ну, то же самое христианство, ну, можно вместе с ним познать очень, там много чего и много есть интересного. К тому же, ну, я думаю, это не секрет ни для кого. Библия – это же полный плагиат. Надергали с разных источников, очень много из Авесты взято. Ох, ну ты сейчас вот перейдешь уже такую сферу интересную, когда мы можем кого-то оскорбить. Я не перейду, ну хорошо, давайте так скажем. Это действительно священное писание. Вот. Не с точки зрения, как это назвать-то, логики, с точки зрения восприятия. Оно действительно священное, там очень много глубины. Вот. Просто я хотел сказать о другом, что все у нас перекликается абсолютно везде. Вот какую бы мы ни взяли конфессию религиозную, вот, они все равно друг с дружкой перекликаются. Любую можно взять, вот любую. И там все, безусловно, найдем мы какие-то очень схожие вещи. Разница в чем? Разница как раз в глубине этих знаний, то есть в могуществе этих знаний и в способности, так скажем, человекам, которые этими знаниями, ну так скажем, он ими в них находится, да, то есть вот находится в пространстве этих знаний. Все зависит только от того, насколько он их может впитать, насколько они, ну, ему в сознании действительно могут быть полезны или пригодны. В любом случае, опять же, закон свободы выбора. Если человек не хочет жить осознанно, да, а хочет просто, ну, прожить жизнь во сне наяву, так называемом состоянии бодрствования, это опять же его личный выбор. Может быть, он таким образом просто уходит, ну, от проблем, которые в нем внутри есть. Он, может быть, таким просто образом себя успокаивает. Тут все может быть. На взаимодействие с родом небесным, с моей точки зрения, это вообще никак не влияет. Еще раз повторюсь, не мы, не нас боги отвергли, это мы просто не хотим с ними взаимодействовать. И нету никакой, ну как сказать... Даже вот предпосылки нет никакой вот на эту тему вообще что-то говорить. Ведь посмотри на себя сам прежде всего, посмотри на себя, и ты увидишь, что все, что в твоей жизни происходит, это исключительно по твоему желанию или по твоему решению. Абсолютно все. Понятно. Здесь хочется добавить, что если вдруг мама не верит в богов или называет Бога другим именем, она что, перестала быть мамой? Да, да, совершенно верно. И что, она меньше любит, и вы меньше тоже ее будете из-за этого любить? Вот ты правильно сказал. Надо сейчас, наша задача, не искать какие-то различия, разногласия, а надо искать то, что нас объединяет. И ты правильно сказал, нас объединяет очень много единого, общего. Это древние наши какие-то устои, по которым живут... Многие люди из разных конфессий, они просто так не могут жить по-другому, генетически у них так заложено. И вот если вы чувствуете это единение генетическое, вот то, что называется зов крови, да, если вы друг друга ощущаете как братья, то все равно, вот все равно вам, к какой конфессии человек себя относит или не относит, вы будете с ним говорить на одном языке, вы с ним будете мыслить одинаково. Потому что иногда за завесой какой-то все равно находится то, что изначально есть сам человек. Ну вот представляете, один одет в красной одежке, другой там, в зеленые. У одного длинная одежда, другого короткая. У одного все висячее, другого спортивное, например. Ну и что, от этого человек, вот твой брат, что он одел другую одежду, он что, хуже что ли стал? Но просто он видит мир вот так, просто ему на глаза попалась вот эта информация. И из-за того, что не было под рукой той информации, которой обладаете вы, он ее воспринял, принцип полного стакана. Туда уже трудно что-то налить. Вот и все. Но от этого же человек сам не изменился, он не стал хуже. И поэтому, если вы будете идти на провокации, если вы пытаетесь, будете с ним разговаривать с точки зрения, а вот ты вот такой, потому что ты вот так, и я с тобой вот так, потому что я вот так, то в этом случае у вас будет война. И в этом случае вы наступите на очередные грабли. Если же вы будете разговаривать как с своим братом и искать точки соприкосновения в том, что естественно вас соединяет от роду, вот тогда и все будет хорошо. Вот, мне кажется, так все очень просто. Вот. А по поводу того, что я сказал, да, в Библии, ну, вот надо понимать, что ведь есть, скажем так, справочники специальные, которые мало кому доступны, а есть справочники, которые, ну, скажем так, типа энциклопедии, которые очень легко воспринимаемы. Они написаны простым языком, ориентируются на среднего человека, на менталитет среднего человека. И есть еще те продавцы, которые хорошо эти справочники умеют продавать. Вот поэтому надо просто относиться к некоторым вещам в нашей жизни вот так, что в определенный момент случилось так, что люди вот смогли собрать некий очень удобоваримый вариант справочника, к которому люди легко другие прибегают. Нашлись вот так называемые продюсеры или кто там еще у нас, продавцы зазывалы, которые очень хорошо сумели подать этот товар и в каждую, грубо говоря, семью или там на рынок принести его. И все, вот это все очень просто. Никого не надо здесь оскорблять там или что-то там придумывать. Оно все вот таким бытовым образом определяется, и все понятно. А когда человек прочитал справочник общий такой, ну, такую детскую энциклопедию, много вопросов иногда возникает, и он начинает искать по жизни, а что же там вот недосказано, или что-то, может быть, не так там, на мой взгляд, и приходит, может быть, к другим знаниям. Поэтому все всегда, на мой взгляд, опять же, все всегда на своем месте. И никогда не надо одно отвергать, потому что если оно существует, значит, ну, и попалось оно, значит, вы еще вот этому соответствуете. И другие тоже. Дополнить хочу. Давай. Сейчас пришла такая фраза. Неважно, важно быть, а не важно слыть. Вот, к сожалению, вот эта простая вещь почему-то нами не понимается, не воспринимается, так скажем. Ведь когда человек хочет не быть, а слыть, то есть быть вот как это, имидж, маска, маску носить, тогда он и не бысть, да, тогда он и не живет, он слывет. И это вот очень важно. И если человек, ну, своевременно одумывается и начинает быть, а не слыть, я думаю, гораздо проще ему найти огромное количество точек соприкосновений с другими конфессиями вообще без проблем. Вот я про то говорю. То есть я всегда ищу встречу с человеком, а не с конфессией, которую этот человек на себя вот как-то примерил. Вот это очень важно. И в любом человеке есть что-то хорошее. А уж если перед тобой вообще очень хороший человек, то конфессия, она второстепенна. Ну, естественно, я говорю о тех конфессиях, чтобы мне сейчас опять что-то там не пришили, о тех, которые все-таки более близки пониманию русичей и коренных народов России. Итак, давай дальше. Здесь Виталий разошелся, вот немного реплик накидал, я кое-что из них взял. Например, я пошел по пути своего предка и вышел на свой и вывел свой путь. Если у меня предок был творческим человеком, то и я тоже пошел по пути и становлюсь творческим человеком. А войны, которые происходят на Земле, это хаос, который пытается выбраться из-под контроля разума. Вот такие интересные мысли Виталий здесь изложил. Как ты прокомментируешь? Или все, в общем-то, понятно? Слово «контроль» хочу сказать. Хоть оно слово не русское, но оно прям по-русски читается точно. Кон, ну наш кон, да? И дальше тролль. И роль. Да, я хотел сказать тролль. Ну, тролль слово не русское, ну, слово роль, понятно, да? А твердо – это известная роль. То есть всеми известная роль. Контроль – это что такое? То есть это роли, которые расписаны коном. Ключевое такое слово. Скорее всего, оно, наверное, наше и было. От нас ушло, потом переработали. Да, наверное, да. Ну что ж, давайте тогда с вопросами закончим. Василий Васильевич уже вопросы нам не поставляет. Дальше Аркуинон пишет: «Великая благодарность Аресвету за важный и актуальный эфир. Молодец, что развиваешь интерес в других людях и делишься собственным опытом». Ну что ж, я думаю, что на этой позитивной ноте мы с вопросами закончим и переходим к заключительной нашей стадии. Это уже подведение итогов эфира и пожелание чего-то доброго нашим радиослушателям. Вот для этого я тебе предоставляю микрофон. Пожалуйста. Ну, благодарю, забыл, как слово, человек себя имя назвал. Аркуенон. Хорошо, вот ему огромная благодарность за теплые слова. Я очень рад. Я очень рад тому, что, ну, мой опыт пригождается другим людям. И что действительно это каким-то образом их делает чище, светлее, добрее. Это... Меня это очень вдохновляет. Я благодарю вас за эти слова. Что касается подведения итогов. Ну, фраза здесь очень простая. Верните себя себе. Научитесь жить с собой прежде всего в ладу. Научитесь видеть мир изнутри, как положено это по нашей крови, как это нам дано изначально, а не изнаружи, в нам, внутрь, вот это все приходит. И если просто вот этот элементарный вопрос вы в себе откроете, тогда никогда не возникнет никаких национальных разногласий, никаких народных противостояний, никаких, как вот назвать вот это, богоизбранности, что ли, или первородства. Вот этот народ раньше родился, поэтому он вот такой вот. Вот чтобы вот этого не было, это же все наносное. Ведь на самом деле славили-то по делам, а не потому, как человек о себе говорит. По делам узнаете. Кстати, библейская мудрость. Благодарю всех за наш вечерний эфир. Всем добра, успехов, счастья. Ну и теперь, я надеюсь, мудрости. Всего доброго. Хорошо. Благодарю тебя за столь хорошее пожелание. Очень хороший у нас получается эфир, хорошее такое завершение. Напомню, что сегодня 8 апреля 2015 года. Говорили мы о взаимодействии с родом небесным. Главный соведущий был Аресвет, который вот очень много интересного из своих наблюдений, наверное, рассказал и поделился. Желаю вам всего самого-самого доброго. И в заключение, я вот думал, что же поставить такое в заключение? Вроде бы хоть что-то наше славянское. С другой стороны, ведь близится знаменательный день окончания Великой Отечественной войны. И все-таки тоже как-то вот хочется побольше вспоминать о тех, кто дал возможность сегодня нам вот так сидеть, разговаривать. Прославим наших предков. Да, на разные темы. И поэтому сейчас прозвучит тема, которая, на мой взгляд, является знаковая и хорошим завершением к сегодняшнему нашему эфиру. Желаю всем добра. До новых встреч. Услышимся. По берлинской мостовой кони шли на водопой, шли потряхивая гривой кони дончаки. Распевает верховой, эх, ребята, не впервой нам поить коней казацких из чужой реки. Казаки, казаки, едут, едут по Берлину наши казаки. Казаки, казаки, едут, едут по Берлину наши казаки. Он коней ведет шашком, видит девушка с флажком и с косою под пилоткой на углу стоит. Стоким станом, как глаза, синевой горят глаза, не задерживая движения, казаку кричит. Казаки, казаки, едут, едут по Берлину наши казаки. Казаки, казаки, едут, едут по Берлину наши казаки. Задержаться он бы рад, но поймал сердитый взгляд, ну корыстью с неохотой крикнул москову. Лихо конница пошла, а девчина расцвела, нежный взор не по уставу дарит казаку. Казаки, казаки, едут, едут по Берлину наши казаки. Казаки, казаки, едут, едут по Берлину наши казаки. По берлинской мостовой сюда едет верховой, про девчину, про землячку говорит друзьям. Как вернусь в раниме дом, как вернусь на тихий дом, синеглазую казачку снова встречу там. Казаки, казаки, едут, едут по Берлину наши казаки. Казаки, казаки, едут, едут по Берлину наши казаки. Казаки, казаки, едут, едут по Берлину наши казаки. Славянский мир. Пора просыпаться.